Глава 7. Смерть на мельнице. До моего родного городка в Полякии нужно было добираться с пересадками. Сначала мы с Эльвирой летели 2 часа на самолете, потом ехали до вокзала на автобусе, а дальше еще почти 5 часов нужно было трястись на электричке. Мы были к этому готовы. Как только самолет пошел на посадку, я приник к иллюминатору и уже не мог оторваться от вида родной земли, полей, лесов, болот, городов и деревень. В душе бурлили смешанные чувства. С одной стороны, я соскучился по дому, а с другой... У меня здесь остались незаконченные дела. Это немного омрачало то светлое чувство, которое загорелось в душе от близости родных мест. Эльвира заметно волновалась перед встречей с моими родителями и хотела узнать о них как можно больше. Я сказал, что переживать не стоит. Папа с мамой вполне разумные черти с современным взглядом на жизнь. На самом деле, я думаю, они будут удивлены. Мои старики даже представить себе не могут, что у их сына может быть такая красивая, милая, умная, элегантная, амбициозная девушка. Амбициозная? Разве это не жирный минус в глазах любых родителей? Встревожилась Эльвира. В Полякии любят сильных и знающих себе цену девушек. Все полячки такие. Что ж, видимо, я должна быть рада, что похожа на любую полячку. Чуть надувшись, протянула она. «Высокомерие и обидчивость тоже в характере полячек», — усмехнулся я. «А мне кажется, что и у поляков тоже», — парировала она, видимо, намекая на меня. «Ладно, я бы очень хотела понравиться твоей маме. С папой, надеюсь, проблем не будет. При желании я любого мужчину могу обаять, уж поверь». «Знаю, милая, на мне твое обаяние легко сработало». Я не удержался и страстно поцеловал ее, хотя на нас строго смотрели сидящие напротив 2 бабушки, девочка с косичками и маленький мальчик, грызущий красную машинку. Когда мы, наконец, приехали на нашу маленькую заснеженную станцию, уже начали опускаться сумерки. Я хотел сделать родителям сюрприз, поэтому не сказал, когда точно буду. Мы взяли такси, выбрав на вокзале из 3 скучающих лихачей самую небитую машину и доехали за 15 минут. Но чем ближе мы были к моему старенькому дому, тем громче билось сердце. Как Эльвире понравятся мои родители и мой родной городок? В сравнении с ним даже мокрые псы выглядели чуть ли не столицей округа. 2 наших музея. Музей городка и музей железнодорожного моделирования были интересны только местным. Туристов здесь никогда не видели. Но мне почему-то было очень важно, чтобы Эльвире тут понравилось. Чтобы она, как и я, полюбила этот ничем не примечательный, но самый главный для меня на земле городок. «И что? У вас, правда, только 1 бар на весь город?» «Да». Мужчины в основном сидят дома и занимаются моделированием. «Мрак!» — сказала Эльвира, искоса посмотрев на меня. Надеюсь, она не решит, что это самый скучный городок на земле. Хотя, может быть, в чем-то это и не погрешит против истины. «А что у вас производит? Благодаря чему живет город?» — вновь спросила она. «Нет, моделирование — это, конечно, круто, но вряд ли столько народу смогли бы выжить с продаж самодельной фигни для игрушечной железной дороги. Это не игрушки. Точнее, игрушки только для взрослых. Я сам собирал модели поездов в школьные годы. Очень развивающее занятие». «Ну, пару игрушек для взрослых я с собой взяла. Думаю, хлыст с шипами тебе понравится». «Было бы здорово продолжить в твоей детской комнате с того момента, на котором мы в прошлый раз остановились», — мурлыкнула она, положив руку на мое колено. Уф, получается, она не так уж сильно волновалась перед встречей с моими родителями, если заранее строила такие планы. Я, конечно, был дико рад, но одновременно и страшно застеснялся перед водителем. Лицо у него было знакомое, а в нашем маленьком городке все друг друга знают, по крайней мере, в лицо. Но, слава Люциферу, минуты через три мы уже приехали. Родительский дом совсем не изменился. Только как будто немного осел, и облупившаяся краска на фасаде выцвела и облупилась еще больше. Зато забор был недавно покрашен заново, в жизнеутверждающий черный цвет. Сердце сжалось от грусти и радости одновременно. Сейчас я увижу родителей. Мама писала мне иногда, поздравляла с праздниками. А вот с отцом мы не общались все эти годы. Как он меня примет? Калитка была открыта. Видимо, родители по-прежнему запирали ее только на ночь. А может, они просто ждали нас? Знали ведь, что мы приедем. Пройдя по очищенной от снега дорожке, папина работа. Он любил, чтобы снег убирался сразу же. Я ступил на крыльцо. Эльвира, слегка улыбаясь, встала рядом. Покосившиеся ступеньки заскрипели под нашими ногами. Я оттолкнул незапертую, покрытую дерматином дверь, и на нас сразу дохнуло теплом натопленного дома. Пропустив Эльвиру в прихожую, я шагнул следом за ней. Первой я увидел маму. Отец стоял за ее спиной. Встретившись с ним взглядом, я вдруг окончательно почувствовал себя счастливым. Отец был сдержан, но его глаза лучились теплотой. «Добрый день, Ирджи!» У него прибавилось седины, но глаза были такими же молодыми. Сколько помню, почему-то они у него никогда не менялись. У мамы разве что пара морщин прибавилась, а в остальном она практически не изменилась. Такая же милая и добрая, как всегда. Она сразу же кинулась меня обнимать, привычно ворча. «Ну, наконец-то, мой хлопчик! Да ты похудел, тебя там не кормили. А, это, наверное, твоя Эльвира. Какая красавица, пекна кролева! Не холодно в джинсах с открытой поясницей? А на таких каблуках по нашему снегу и шагу не пройдешь, сверзишься. Холера, ясно». «Ну, это мамина манера. Она ни капли не издевается, просто говорит, что думает». Я улыбнулся смутившейся Эльвире, показывая взглядом, что все в порядке. Маме она понравилась. Отец церемонно поцеловал ей руку на поляцкой манер, как это было принято у нас в прошлом веке. Я прошелся по дому, касаясь рукой стен. Потолки как будто стали ниже. Кровать в моей комнате была застелена тем же самым одеялом. Мои старые книги также стояли на полке. Мама, между тем, терпеливо объясняла Эльвире, почему мы сегодня не едим дома. Поляцкий обычай требовал двухдневного поста перед праздником 13-го снега. То есть стол накрывать будем завтра. Эльвира слушала, кивала, но скрыть голодное бурчание в желудке уже просто не могла. Поэтому через полчаса я сказал родителям, что мы идем в корчму водой и вилкой. Там по-прежнему собирается весь городок. «То так, слишком шумно, по-моему, и накурено», — поморщился отец, раскуривая трубку. Мы с Эльвирой переглянулись. Народ, шум, пьяные разговоры, короче, то, что нужно. Я уточнил номер телефона и зарезервировал столик на двоих. Когда нам, наконец, удалось выбраться из дома, уже повсюду зажглись фонари. Просто мама решила показать Эльвире семейные альбомы. Причем сразу все, обрушив на мою девушку всю историю нашей семьи, начиная с прапрадедушки с маминой стороны и прабабушки с прадедушкой с папиной. Даже я не видел и половины этих фотографий, на свое счастье. А потом мы почти бегом шли по заснеженной улице. Падал снег. Над головой горели звезды. Было очень романтично. Эльвира в короткой белой шубке, шапке с меховой оторочкой с прорезями для рожек и высоких сапожках на каблучках выглядела как принцесса из какой-нибудь зимней сказки. Было невероятно приятно идти с ней, держась за руки в полной тишине, под светом фонарей и еще более уютным светом, льющимся из заледеневших окон маленьких домиков. Но ее следующий вопрос разом сбил с меня все идиллическое настроение. Она не виновата, просто. «А твой брат приедет на праздник 13-го снега?» — вдруг спросила она, задевая меня за живое. «Я спросила у твоей мамы, но она тут же перевела тему. Он что, у вас паршивая овца в семье? Ты вообще-то тоже молодец. 6 лет не навещать родителей. А они у тебя оригинальные такие и милые». «Нет, мой брат умер. Но давай не будем об этом». «Ой, прости меня, я не знала». «Ничего», — попытался улыбнуться я. «Кстати, мы почти пришли». «Как?» Эльвира удивленно огляделась, не видя никаких вывесок и других свидетельств того, что на этой улице может находиться хоть что-то близкое к корчме, не говоря уже о самом шумном и популярном кабаке в городе. «Это Полякия. Нас надо знать». Я тихо рассмеялся. «Ты меня разыгрываешь?» — возмутилась она. «Нет, любимая». Я толкнул грязную дверь, ее маскировали забитые гвоздями доски крест-накрест, и отодвинул ветхий, но тяжелый ковер, висящий здесь для шумоизоляции и от сквозняков. Спустившись по 3 ступенькам, мы оказались в большом зале с множеством тесно стоящих столиков. Кругом шумели, пили, пели и плясали. Обстановка здесь была самая простая. Каменные стены, закопченные потолки. Прямо по центру находился большой очаг с открытым огнем. Засаленные деревянные столы и стулья. Никаких скатертей, только груботканые черные салфетки. Но в целом все это создавало теплую деревенскую вневременную атмосферу. Через коридор можно было пройти в еще один такой же зал с окнами, выходящими во внутренний двор, который будто бы служил живой иллюстрацией к 13-снежным открыткам. Резные металлические столики и стулья под заснеженными елками. На покрытых снегом столиках мерцают свечи-таблетки в круглых стаканах-подсвечниках. У одного такого окна я и зарезервировал нам столик. Эльвира просияла. Ничего подобного она не ожидала увидеть. «Ирджи, я поражена. Это же настоящий адский уголок в снежной пустыне. Кажется, я начинаю влюбляться в этот городок. Скажи, какие еще сюрпризы меня здесь ждут? Музей моделирования на самом деле окажется мастерской по производству ювелирных украшений для женского белья?» кто знает», — хмыкнул я. «Все-таки меня тут 6 лет не было, а в наших краях ни от чего не принято зарекаться. Мы заказали черное пиво «Варка» и кровяную колбасу, а потом фляки, знаменитый суп из говяжьей требухи, журек в хлебе и свиные отбивные на зеленом перце, а на десерт штрудель по-кряковски. Для любого голодного черта эти названия звучат благословение поцелуя самой Лилит. Пока мы ели, в центре расчистили круг для традиционного краковяка. Эльвира никогда его не видела, но ее глаза вспыхнули, когда все разделились на пары и стали притоптывать в такт. Музыка зажигала, не позволяя сидеть на месте. Варка требовала нарваться на приключения. На мое неуверенное предложение, не хочет ли она пойти потанцевать, Эльвира счастливо взвизгнула, схватила меня за руку и потащила в круг. Она так быстро освоилась и так лихо подпрыгивала, что все улыбались, глядя, как мелькают в воздухе ее сапожки. Меня вдруг стали узнавать. Ко мне подходили старые знакомые, все хлопали меня по плечу и явно рады были видеть. Разумеется, я тоже был рад. Пока мы танцевали, я случайно заметил знакомое лицо. Оно мелькнуло в полумраке приватной комнаты, когда оттуда выходил официант, словно призрак из прошлого. Сердце как будто на секунду остановилось. Я думал, что никогда ее больше не увижу, но, возможно, я лишь надеялся на это, в глубине души чувствуя, что встретиться нам все-таки придется. И, скорее всего, именно поэтому мне и не хотелось сюда возвращаться. Стараясь перекрыть шум музыки, я сказал Эльвире на ухо, что хочу передохнуть и заодно закажу нам что-нибудь выпить. «Что ты будешь?» «Мне понравилось ваше пиво. Но можно попробовать что-нибудь и покрепче. Лучше из местного. Ирджи, это просто восхитительный вечер». Она от всей души поцеловала меня в губы, но я смотрел за ее спину и практически ничего не почувствовал. Только сейчас я обратил внимание, что некоторые посетители в черном по одному или по двое скрывались в приватной комнате. Просто я, как полицейский, привык замечать детали. Я подсел к барной стойке и сделал знак бармену. Слишком юному, как мне показалось, для этой профессии черту, которого я не знал. Значит, он работает здесь сравнительно недавно. Отдав заказ посетителю, он с дежурной улыбкой обернулся ко мне. «Что вам налить, шановный пан? Или вы хотите заказать коктейль для своей девушки?» «Один зубовный болотник, а для меня бокал ветравного вина. Подскажите, что за мероприятие у вас сегодня проходит в привате?» «Тайное сборище», — многозначительно прошептал бармен, быстро наклонившись к моему уху и, выпрямившись, подмигнул. «Что за тайное сборище?» «Никто не знает, иначе бы оно не было тайным», — пожал он плечами, многозначительно улыбаясь и наливая мне сухое красное вино. Я уже подумал, что ничего из него не вытяну, но он вдруг добавил: «Это какой-то секретный клуб. У них за главную какая-то приезжая девица. Ходит в кружевных чулках, вроде бы как знаменитость». «Знаменитость, вы говорите?» «Больше я ничего не знаю», — с искренним сожалением вздохнул он, вручая мне коктейль. «Может, она поп-звезда, а это ее фанаты?» Я сдержанно поблагодарил его и оставил побольше чаевых. «А ты себе только вино взял?» — заботливо прощебетала счастливая Эльвира, выхватывая у меня и пробуя коктейль. Что это, болотная вода с водорослями?» «Да, и еще зубовка. Наш местный зубовный болотник. Настоящую болотную воду поставляют полунинцы. Только они знают, в каком месте подходящая вода для напитка». «Все в порядке, милый. Ты как будто о чем-то другом думаешь». «Нет-нет, все нормально». В этот момент кто-то толкнул меня в спину. На самом деле не так сильно, но я облил Эльвиру вином основательно. «Псякрев!» — возмутился я, оборачиваясь к обидчику, молоденькому прыщавому черту со стаканом пива в руке. «Я пойду в туалет», — поджала губы Эльвира. «Тебе помочь?» «В туалете? Нет, обойдусь сама. Не расстраивайся, этот свитер уже отслужил свое. Давно хотела купить новый». Когда она скрылась в дамской комнате, я поставил бокал на ближайший столик и, быстро подойдя к приватной комнате, толкнул дверь. «Заперто. Я лихорадочно покрутил ручку и постучал. Тишина. Я хотел было уйти, но в последний момент развернулся и постучал так, как делал это в школьные годы. Тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук. Дверь мгновенно открылась. На меня волком смотрел кабан-оборотень в чертовском обличье с мрачной физиономией и сплошь покрытой татуировками шеей. «Че надо?» — грозно прорычал он. «Я к хозяйке». «Че?» Я толкнул дверь и, задвинув плечом неслабо прибалдевшего оборотня, прошел мимо. Она сидела на диванчике в углу и смотрела на меня своим прямым холодным взглядом огромных глаз в обрамлении самых длинных ресниц на свете. Я уже успел забыть, почти успел, какие красивые, затягивающие в омут у нее глаза, как у всех полунниц. Остальные присутствующие, сидящие за длинным столом по центру комнаты, были только мужчины. Все молодые, в большинстве своем едва достигшие совершеннолетия. Ее любимый возраст. В черных свитерах, на лицах печать обреченности. Она также всегда носила только черное. Ее любимый цвет. Все это мне было до боли знакомо. Ирджи? О, какая неожиданность! А мне сказали, что ты уехал? Проворковала она, картинно откидывая рукой пряди длинных смоляных волос и отодвигаясь, чтобы освободить место рядом с собой. «Ты убила моего брата. Как вижу, время и правоохранительные органы тебя ничему не научили». «О чем ты, дорогой?» «На самом деле здесь просто собирается клуб поклонников документального кино». «Хочешь, присоединяйся?» «Типа, как совершить убийство и жить дальше припеваючи?» «Наверное, меня давно вот так не захлестывало эмоциями. Мне-то лгать не нужно. Я вижу тебя насквозь». «Ты несправедлив ко мне, Ирджи», — печально вздохнула она, делая пальчиком запрещающий знак своим приближенным. «Может быть, встретимся завтра? Хочешь, прямо с утра? И я тебе все расскажу». «Нет, поверь, я хочу только мира. Ты же остановился у родителей. Приехал на семейный праздник, да? Как и я. Видишь, мы с тобой похожи. Между нами нет ничего общего». «Какая жалость!» Блеск ее глаз чуть притушила глубокая тень ресниц. Губы маняще приоткрылись. «Все говорят, что ты стал полицейским. Это правда. Но я уже был знаком со всеми ее приемами обольщения, на меня они не действовали». «Да, поэтому будь осторожна. Эй, вы все, кто тут находится, подберите слюни и включите мозг. Она уже совершила минимум одно убийство, так что думайте, кто из вас следующий». Тут уж все начали возмущаться. Кто громко, кто себе под нос, но дружно. Я видел, что они уже находятся под ее влиянием. Темноокая красавица молчала. Она наслаждалась своей властью. Но на этот раз ей не удастся никого убить. Пусть не надеется. «Не в моих привычках предупреждать дважды», — напомнил я, прежде чем покинуть это помещение. «Стоямба, красавчик!» Оборотень на выходе цапнул меня за лацкан пиджака. «Убери руку». «Чё?» Он дыхнул мне в лицо жутчайшей смесью крепкого пива, жареных желудей и неделю нечищенных зубов. Его лицо начало необратимо меняться. Изо рта выползли клыки. На затылке вздыбилась черная щетина, маленькие глазки налились красным. Я изо всех сил боднул лбом в розовый пятачок и вывернул охраннику руку, резко отшвырнул его назад. В толпу чертей в черном этот тяжелый тип полетел уже полностью обратившись. Здоровенный сикач шестилеток просто разметал молодых энтузиастов, словно боулинговый шар кегли, и врезался головой в стену. Я тоже знал, где живут ее родители. И она знала, что я знаю. Завтра продолжится история, о которой я столько времени пытался забыть, но прошлое цепко держит нас клыками. Эльвира стояла ко мне спиной, ища глазами по залу, и, к счастью, не поняла, откуда я появился, молча обняв ее сзади. «Мне тоже надо было помыть руки», — соврал я, целуя ее в плечо. Говорить правду не хотелось, по крайней мере, сегодня. Слишком долгими и болезненными были бы объяснения. Она же не успокоится, пока не вытянет все. Уж я-то ее знаю. «Пойдем домой», — предложил я, понимая, что минут через 10 на меня начнется охота. «Просто я хотел пойти длинной дорогой и показать тебе лебедей на канале. Сегодня лунная ночь и не очень морозно. Увидишь, как красиво они смотрятся на фоне снега под луной». Моя любимая просветлела. Хотя, если толпа обозленной молодежи в черном вырвется раньше, то мы не успеем налюбоваться лебедями. Надо спешить, а то, кто знает, может, до нашего отъезда больше не будет такой ясной ночи. В это время года поляцкие снегопады или даже метели могут завывать неделями. Мы рассчитались. Я помог Эльвире надеть шубку и накинул свою дубленку. За это время из приватной комнаты вышел только кабан-оборотень и следил за нами, прижимая мокрый платочек к распухшему носу. Его глаза полыхали злобой. Роковой красавице Демиане, наконец-то я заставил себя произнести ее имя, слишком часто угрожали, и, похоже, она обзавелась охраной, которая успешно отпугивала недоброжелателей. На улице уже заметно похолодало, но все равно зимняя ночь в маленьком поляцком городке была чудесной, ясной и звездной. Настоящая сказочная тринадцатиснежная ночь. Бррр! Эльвира невольно поежилась от нахлынувшего холодного воздуха и прижалась ко мне. Это было нежно и приятно. Мы оба молчали, чувствуя себя абсолютно счастливыми, пока шли тихими ночными улочками к каналу, а когда, наконец, пришли, Эльвира ахнула от восторга. Даже у меня замерло сердце, хотя я-то был тут не раз. Плещущаяся вода мерцала под светом фонарей, голые деревья отбрасывали мрачные тени, а по зеркальной глади полыньи, окруженной белоснежным льдом, бесшумно плавали черные лебеди. «Какая красота!» — на выдохе простонала Эльвира, стоя на середине старинного мостика, широко разведя руки. Она держалась за литые чугунные перила и смотрела перед собой с зачарованной улыбкой. «Кажется, сегодня ты вернул мне детство». Родители разместили нас в моей комнате. Кроме того, что она, по ощущениям, стала меньше, здесь мало что изменилось. Деревянные балки потолка, крашеные стены, стоптанная дорожка на полу. Только теперь вместо моей юношеской койки у стены по центру комнаты стояла бабушкина кровать, накрытая ее же вязаным пледом. «А куда исчезла моя...» «Мы поставили вам бабушкину кровать. Она была очень толстой», — пояснила мама Эльвире. «Поэтому вам как раз подойдет. Хватит места для двоих». «А где моя кровать?» — вновь попытался уточнить я. Мама только хихикнула, замахав на меня руками, словно я говорю какие-то глупости. Отец поддержал ее многозначительным покашливанием из кухни. Похоже, родители решили не быть ханжами, давая нам понять, что раз вся городская молодежь занимается сексом, то чего уж тут. Но мы ведь не... То есть они не знали, что мы как раз и не. Но маме ведь этого не скажешь. Начнет еще в своей манере комментировать ситуацию. Нам тогда только со стыда провалиться. Или это намек на ожидание внуков. Нет-нет, лучше вообще об этом не думать и просто смириться с родительским произволом. «Твоя кровать. А зачем она тебе? Мы отдадим ее Юлику. Помнишь Юлика, сына тети Иги и дяди Владыка? Ему, наверное, и годика не было, когда ты уехал учиться. А теперь такой шалопай. Ясно. Я понял, кто это. Да я всего лишь хотела тебе рассказать о том, какой из него вырос проказник. Вот на прошлой неделе захожу я к твоей тете Иге, а она сидит в тазу, и вся квартира залита водой, где этот шкодник пускает кораблики. Ну, я хватаю веник и... Мама, давай все это завтра, а? Взмолился я. Дорога была тяжелой, и нам хотелось бы отдохнуть. Конечно, конечно, мои дорогие. Спокойной ночи, набирайтесь сил. Завтра будем накрывать на стол. У нас в этом году двойной праздник. 13-й снег и твое возвращение. Мама, заговорщически улыбаясь, медленно закрыла дверь. Причем улыбка в щели исчезла последней. Отец-то уже и не ждал, что ты когда-нибудь вернешься. Ну все, все, отдыхайте. Мы с Эльвирой посмотрели друг на друга, потом на кровать, потом снова друг на друга, пряча улыбки. Мы рассмеялись почти одновременно, все громче и громче, а потом вдруг посерьезнели. «Ладно, не будем сегодня глупостями заниматься», — напряженно сказала Эльвира. «Все-таки мы дома у твоих родителей и все такое». «Но в такси у тебя были другие планы». Я медленно притянул ее к себе, взяв за руку и целуя. Она отстранилась, чуть ли не испуганно посмотрев на дверь и, упершись мне руками в грудь, сказала: «Нет, Ирджи, я серьезно. Для меня это новое место, и я нервничаю. Правда, мне кажется, будет верхом неприличия, если мы займемся любовью прямо сейчас. Мне нужно поближе познакомиться с твоими родителями, а им со мной. Я хочу, чтобы они меня приняли. Сегодня это было лишь вежливое радушие, а так они относятся ко мне настороженно. Боятся, что ты разобьешь мне сердце, — пошутил я, стягивая рубашку. Тебе помочь раздеться? Я же сказала, не искушай меня, — хихикнула Эльвира, но посмотрела на меня строго. «Я думал, черти только этим и должны заниматься», — притворно вздохнул я. «Ну хорошо, хорошо, все понятно. Не обижайся. Я отвернусь». В итоге эту ночь мы проспали спина к спине и оба долго не могли уснуть. Но я, как и обещал, больше не приставал к Эльвире. В голове еще роились и мысли о том, как предотвратить задуманное новое преступление полунницы. А в том, что оно произойдет, не было никаких сомнений. В той приватной комнате все буквально кричало о смерти. Мои родители, от которых я почти сбежал 6 лет назад, горя желанием стать полицейским, приняли меня сегодня, ни словом не упрекнув. Хотя я этого и не заслуживал. Потому что в прошлый раз я не остановил Демиану, и погиб мой брат. Когда я проснулся, было еще темно. Наш крохотный городок не располагал к долгому залеживанию в постели. Эльвира еще крепко спала. Я полюбовался на нее немного, тихо поцеловал через кружевную ткань сорочки между лопаток, осторожно, чтобы не разбудить ее, встал, оделся и спустился вниз. Мама на кухне жарила свои фирменные налешники — блины с сыром. Дразнящий запах быстро распространялся по всему дому. «Мама, я тебя люблю», — чуть слышно сказал я, обнимая ее. «Ладно, ладно», — засмущалась она, похлопав меня по ладони лопаточкой, чтобы не мешал. Отец зашел в прихожую со двора и принялся громко топать, отряхивая валенки. Почистил дорожки. Снова снега навалило, пся крев. «А, ты встал, Ирджи!» — явно обрадовался он. «Позавтракаем вместе». Мы с ним пили какао с налешниками и болтали. я узнал новости о всех знакомых и соседях за последние 6 лет. Мне самому особо нечего было рассказывать. Учеба в академии, служба, переезд в мокрые псы, снова служба. Немного поведал о своей работе в отделении, о сотрудниках, даже кое-что о раскрытых преступлениях. «Похоже, тебе там нравится». «Да, кажется, там я нашел свое место под луной», — уверенно признал я. Мама переглянулась с отцом и улыбнулась мне. В это время на кухне появилась выспавшаяся Эльвира. Она уже успела привести себя в порядок и выглядела как принцесса, случайно попавшая в хижину гномов. «Всем недоброго утра», — сказала она, целуя меня в щеку. «Готова сегодня весь день помогать твоей маме по дому. Только скажите, что делать и чего не разбивать». Мама многозначительно заметила, что ловит ее на слове и загрузит по полной программе. Я успокоил побледневшую Эльвиру, сказав, что это просто шутка. «Я не шучу», — сдвинула брови мама. «У нас в поляке и по старой народной традиции обед на 13-й снег готовится из 13 блюд, только основных». «Ого!» — пискнула моя любимая. «Еще 13 салатов, 13 десертов и 13 бутылок черного самогона. Все это должно стоять на столе. По-настоящему хорошие хозяйки готовят 13 закусок только из летучих мышей и 13 видов колбас строго из белой крысятины. Еще можно приготовить дополнительно 13 холодных закусок и 13 сортов пива, сваренного специально к празднику. Но это уже по желанию». «Ну куда так много? Этого же просто не съесть». «Нас 4», — с любезной улыбкой начала пояснять моя мама. «Еще придут 2 мои подруги, Ягуся и Вига, и дядя Войцех с пани Мазеной. На 10-рых-то и есть нечего». «Ну, тогда, может, еще закажем 13 ведер бигоса в корчме?» — шутливо протянул я, не рискуя даже смотреть в сторону окаменевшей Эльвиры. «Я буду очень стараться», — наконец выдавила она, жалобно покосившись на меня. Ее взгляд говорил: «А твоя мама знает, что я не умею готовить?» «Не бойся, я тоже буду вам помогать», — подбодрил ее я. «Еще чего? Когда это ты мне помогал? К приготовлению 13-снежного обеда мужчины не допускаются», — жестко отрезала мама. «Можешь пока навестить своих друзей. Ежи, как узнал, что ты приезжаешь, чуть не каждый день о тебе спрашивал и просил тебе передать, чтобы ты обязательно к нему зашел. Кажется, у него новый макет с поездами никак не наиграется, млада Дита. Я твоего отца отучила еще, когда вы маленькие были». «Хорошо, если вы меня отпускаете». Моя девушка закивала. «И не торопись там», — подмигнула мама. «Нам с Эльвирой есть о чем поговорить. Еще бы твоего отца куда-нибудь спровадить. Мне надо камин почистить. Мы же его всегда в этот день разжигаем». Я предложил отцу помочь, хотя мне сейчас очень нужно было заняться своими делами. Другой возможности выбраться из дома, не вызывая подозрения Эльвиры, сегодня может и не представиться. Но, слава Люциферу, отец тоже руками и ногами стал выпихивать меня из дома. Одеться и удрать с самым сокрушенным выражением лица было нетрудно. А план действий сложился у меня в голове еще вчера. Родители Демианы жили на параллельной улице. Их дом не сильно отличался от нашего. Дойти было недолго, 5-6 минут. У ворот стояла шикарная машина. Новенький Ягуар Нуар. Явно не ее родители. Похоже, что криминальный бизнес Демианы приносит хороший доход. Ее отец, дядя Станислав, пожилой могучий черт с совершенно седым хвостом, чистил снег во дворе. «Ирджи?» Он удивленно уставился на меня. Он сильно постарел, рога совсем сточились, Взгляд у него был настороженный и даже немного испуганный. Ведь все в городке знали причину гибели моего брата. Но дядя Станислав был честным чертом, а мать Демианы — коварной полуницей. В нее она и пошла своей черной сутью. «Не считайте меня расистом, но полунницу нас не любят. Недаром старики говорят, что нет девки страшнее полунницы, хотя молодежь этого и не понимает. Все парни поголовно очаровываются огромными глазами с поволокой, длинными ресницами, изящной фигурой и тайными знаниями. И ведь все это в той или иной мере у полунниц действительно есть. Народная пословица гласит: «Если увидел полунницу, то на чертовку уже и не взглянешь». Некоторые даже бросают невест прямо перед свадьбой, если проезжающая мимо роковая красотка хоть на мгновение улыбнется жениху. Ходили слухи, что в свое время отец Демианы тоже через это прошел. Бросил невесту, с которой дружил с самого детства, за неделю до бракосочетания, встретив панну Селину Дворжикову, которая продавала пирожки на рынке. Хотя кто-то говорил, что он влюбился в ее пирожки, а не в бездонные глаза, с помощью которых полуницы и управляют мужчинами. Но еще грудь у них обычно от четвертого размера. «Здравствуйте, пан Станислав. Мне нужна Демиана. Можно зайти?» Я решил действовать напролом, не дав ему соврать, что она уже ушла, и быстро поднялся на крыльцо. «А ее нет. Она ушла куда-то с утра». «Так рано?» — обернулся я, держась за ручку при открытой двери. Старик опустил глаза. Видимо, родители что-то знали о делах дочки или, по крайней мере, подозревали. И уж, конечно, не одобряли. По крайней мере, отец. Он мне всегда нравился больше, чем ее мать. «А, пани Смолярек, добрый день!» Резко распахивая дверь с надеждой попасть мне по лицу, за порог шагнула мать Демианы. «Я к вашей дочери». Полуседая фигуристая полунница со следами былой красоты и шестым разношенным размером бюста смерила меня враждебным взглядом. «Значит, ты вернулся на родину? Или так, погулять заглянул на праздники?» «Да, как и ваша дочь, навещаю родителей», — улыбнулся я. «Кстати, где она сейчас живет?» «В Варшавске», — не задумываясь, бросил отец, а мать пронзила его взглядом и что-то зашипела. «Наверное, у нее хорошая работа, судя по машине. Она всегда была способной». «А кем она работает?» «Хватит нас допрашивать, пся Крев. Мы знаем, что ты теперь полицейский», — злобно отрезала пани Селина Смолярек, уперев руки в бока. «Нет ее дома! Нет!» Мы с Демианой договорились встретиться сегодня утром. Я думал, успею ее застать. А куда она пошла? Пан Станислав, опираясь на лопату, посмотрел на жену. Та молчала. «Демианка ушла в клуб моделистов», — решительно кивнул он мне, а пани Селина с досады топнула ногой и сжала кулаки. «А, ясно. Но если я ее там не застану, какой у нее номер?» «Четвертый», — ляпнула ее мама, торопясь хоть что-то сказать. «Я имел в виду телефонный». Старик Станислав, несмотря на явное недовольство жены, полез в карман за сотовым и сказал: «Записывай, парень». Большего мне и не нужно было. Через 15 минут я стоял у музея моделистов, в котором располагался и клуб. Это был старый двухэтажный дом прошлого века, образец деревянного зодчества. Он считался памятником архитектуры, потому его нельзя было перестраивать. При необходимости ремонта дом только красили, где-то раз в 5 лет, и иногда восстанавливали деревянную резьбу. Точнее, просто подклеивали новые куски там, где обломились зубчики. В полуприкрытых ставнями окнах горел свет. А я, признаюсь, не был до конца уверен, что не натолкнусь на запертые двери. Впрочем, если Демиану предупредила мама, то искать ее можно хоть весь день, но не найти. Когда нужно, эти красавицы могут изворачиваться и заметать следы, словно лисицы. Ее вчерашнее предложение о встрече ничего не значило. Полунницы врут так же легко, как не дышат. Да-да, в этом они сродни вампирам. Благодаря своему происхождению, считается, что первые полунницы вышли из болотной жижи, природа так устроила их организм, что они часами, а то и днями, не нуждаются в кислороде и способны замедлить циркуляцию крови. Даже в обычном состоянии трудно уловить у них сердцебиение, настолько оно медленное. Может, поэтому принято считать, что они способны на самое хладнокровное преступление. Хотя я-то не понаслышке знал, что действительно способны. Я быстро поднялся на резное крыльцо и повернул ручку двери. Заперто. Я постучал. Мне никто не ответил и никто не открыл. Тогда я спустился и зашел во двор. Благо, здесь никогда не было ворот, и попытался открыть заднюю дверь. Замок был очень старый и заржавел настолько, что проще было оторвать его вместе с петлями. Пришлось поднапрячься, но результат того стоил. Я старался действовать тихо, как мой друг Чунгачмунг на тропе войны, хотя и знал, что дверь выходит в котельную, куда обычно посетители клуба не заходят. Только сторож и уборщица. Аккуратно прикрыл за собой дверь. Замок повешу потом. Если пристукнуть по шляпкам гвоздей кулаком, ничего не будет заметно. Естественно, свет включать было нельзя. Я сразу же наткнулся на стоящие одно в другом пустые оцинкованные ведра, которые, падая, загремели. Я замер, как аист, не рискуя опустить вторую ногу, и прислушался. В главном зале звучала музыка. Несколько молодых голосов увлеченно о чем-то спорили. Слава Люциферу, кажется, меня не услышали. Я стал двигаться еще осторожнее. На этот раз мне повезло ничего не свалить и чуть-чуть приоткрыл дверь. Хорошо, что подсобка выходила в коридор, и до сидящих в зале оказалось достаточное расстояние, чтобы меня не заметили. Демиана сидела за столом ко мне спиной. С ней было еще пятеро молодых чертей в черном и вроде бы один горгул. Кажется, все со вчерашней вечеринки. Ах, да, старина кабан с пластырем на все лицо, разумеется, торчал слева от своей хозяйки. Итак, кому-то придется умереть в самый разгар праздника 13-го снега. Торжественно протянула прекрасная полунница. На пару мгновений установилась гнетущая тишина. «И нас в круге снова будет 13!» — прищелкнул языком кудрявый черт с большим горбатым носом. «Круто!» Его поддержали нестройным одобрительным гулом. «Значит, все случится вечером», — обреченно вздохнул кто-то. «А лично меня все равно волнует, кто это мог стучать?» — подал голос один из сидящих ко мне спиной. «Какой-нибудь тупой ботан, собиратель паровозиков, мало ли?» «Не, я так разумею, что это вчерашний тип из кабака», — весомо сказал телохранитель кабан. — «Откуда он тебя знает, Демиана?» — «Просто старый знакомый», — равнодушно бросила она. — «Когда-то он бегал за мной, как щенок, и, судя по вчерашней эскападе, до сих пор не излечился». Я скрипнул зубами. — «Вот стерва». — «Но он в курсе всего». — «Хватит уже об этом». Она жестко поставила точку. «Если понадобится, я сама с ним разберусь». Все замолчали. Видимо, Демиана имела тут вес. Да я и не сомневался в том, что она всех их прибрала к ногтю. Несколько лет назад она собрала такую же точно компанию молодых парней, и мой брат был одним из них. Ему тогда было всего 18, и он очень хотел стать врачом, хотя родился не сатиром, а чертом. Вот я не был оригиналом. Полицейский — одна из самых чертовских профессий. Только стал бы я им, если бы не брат? Это еще вопрос. «А здесь безопасно встречаться?» — спросил тот, кто хочет умереть. Усмехнувшись, откликнулся Горгул, судя по крыльям на горбатой спине. «Да где еще может быть безопасней?» — рассмеявшись, поддержал его кудрявый черт. «Кстати, мы еще не приняли в клуб Овцика», — сказал кто-то. Речь, видимо, шла о скромном невысоком черте, сидящем ко мне в полоборота. По виду он был слишком юн даже для этой компании, которая сплошь состояла из тех, кто только-только достиг совершеннолетия. «Сколько тебе лет, хлопок?» — спросила его Дамиана. 18, ясно вельможная». «Ну да, тогда мне 15». Двое рассмеялись, но тут же оборвали смех, видимо, увидев выражение лица полунницы. В 34 она одна могла шутить на тему своего возраста. Хотя причин жаловаться у нее не было. Выглядела она максимум на 25. Хотя я видел ее при слабом свете, но зрение у нас у чертей хорошее. Неужели она не так уверена в себе, как кажется? Дамиана еще несколько секунд колебалась, но в конечном счете выдавила что-то утвердительное. Сидящий рядом с Овциком парень, явно приведший его в клуб, с радостным возгласом вскинул руки. Но принятый черт не выказал никакой радости. Наоборот, весь сжался и опустил голову. «Кстати, ты не забыл внести членский взнос? Общеизвестно, что не все могут позволить себе состоять в нашем клубе. Он только для избранных». Парнишка, явно неуверенный в себе, почти испуганно закивал, поспешно вытаскивая из кармана и выкладывая перед собой что-то похожее на стопку банкнот. Дамиана спокойно убрала их в сумочку. «Вечером собираемся там же?» «Да». «Значит, в корчме. Но почему там? В общественном заведении, где куча случайных свидетелей, пришить кого-либо очень непросто. Даже если это сделать в приватной комнате, то как потом вытаскивать труп или объяснять его наличие? Можно попробовать взвалить вину на ресторан, типа объелся их фаршированной щукой и отравился до смерти. Вообще-то вполне логично. Такое уже бывало. Но ведь тело непременно должны будут осмотреть представители полиции и медики. А уж их-то на мякине не проведешь. Пора было начинать действовать. А делать это можно было, только опираясь на местную полицию. Иначе роскошная полуница опять уйдет от возмездия и будет дальше безнаказанно лишать жизни невинных молодых ребят. Думаю, пришло время все объяснить. 6 лет назад Дамиана Смолярек основала в нашем городке клуб «Черти вершителей судеб». Тогда в него действительно принимали только чертей. Правила клуба были чрезвычайно просты. Тот, кто вытягивает жребий, убивает кого-то из членов клуба, кроме, конечно, президента Дамианы. Но жребий стать убийцей мог достаться и ей. 6 лет назад так и случилось. В жертву она выбрала моего брата. А потом просто заставила Вацлава покончить с собой, чтобы не пачкать руки и не рисковать перед законом. И он сделал это. Он повесился, чтобы спасти эту стерву от тюрьмы и от собратьев по клубу, потому что иначе, согласно правилам, за неисполнение обряда должны были убить ее. а самоубийство избранной жертвы приравнивалось к выполненному заданию. За это исполнитель продвигался на ступеньку вверх по существовавшей иерархической лестнице. Например, в следующий раз его уже нельзя было сделать жертвой. Собрания они устраивали часто, чтобы поддерживать интерес к идее собственного управления судьбой. А вот двух главных участников игры выбирали раз в полгода. Мой брат был первой и последней, как считалось, жертвой. После его гибели участников клуба раскрыли. Демиана тогда только начинала свою деятельность и не была столь опытной, как теперь. Всем им пришлось уехать из нашего городка во избежание самосуда. Я тоже уехал как можно дальше учиться на полицейского. Только для того, чтобы потом каждым днем своей жизни заглаживать вину за смерть брата. Я еще 20 минут простоял в напряженной позе у двери, боясь лишний раз переступить с ноги на ногу. Но ничего особо интересного не услышал. Они лишь торжественно приняли Овцика в братство и заставили произнести мрачную клятву участников клуба. Суть клятвы сводилась к тому, что они все готовы умереть, лишь бы доказать свое право быть вершителями судеб. Полный бред, как вы понимаете. Демиана хорошо разбиралась в психологии молодых парней. Девушек в клуб она не принимала никогда, чтобы не вносить разлад в свою хорошо выстроенную систему. Примечание. С чертовками никакой клуб долго бы не просуществовал. Все-таки по большей части женский пол скорее настроен на созидание, чем на разрушение. Хотя за свою полицейскую практику я навидался женщин-убийц, но все-таки это исключение из правил. Я уже молчу о том, что девушки в клубе наверняка бы начали завязывать романчики с молодыми чертями, и тогда вся идея тайных сборищ полетела бы под откос. Он выбран убийцей, она жертвой. Все ждут известия о смерти, а эта парочка давно удрала в другой город и сочеталась браком. Кому такое понравится? Конец примечания. Потом все сообщество резко переключилось на обсуждение моделей поездов. У них там стояла пара-тройка макетов, насколько было видно с моего места. Я же решил, что услышал достаточно. Осторожно пробрался обратно к задней двери и, выходя, поставил замок на место. Теперь нужно было добраться до полицейского участка. До него, как и до всего в нашем городке, тоже было не очень далеко идти. Надеюсь, там есть дежурный, и я смогу связаться со старшим констеблем Кошмареком. Он работал здесь 6 лет назад, вел расследование гибели моего брата. Выяснил все обстоятельства и сделал все возможное, чтобы ликвидировать клуб чертей, вершителей судеб. Именно благодаря его стараниям прокурор потребовал у суда реального срока для Демианы. Пусть из этого ничего и не вышло, но воспитательный эффект имел место быть. Члены клуба поняли, что все серьезно, и закон такого не спускает. Их испуганные родители поспешили услать своих чад под предлогом учебы в другие города, а кто-то, смотря по финансовым возможностям, и за границу. Старина Кошмарок мне бы сейчас очень помог, если, конечно, он еще на службе и поверит моему рассказу. Вместе мы могли бы начать решительные действия и навсегда покончить с возрожденным преступным клубом. Однако мороз крепчал. Это вам не мокрые псы с его мягким климатом, не говоря уже о Парижске, где снег, не пролежав и пару часов, превращается в грязь. У нас в Полякии настоящая зима, трескучая, морозная. А я-то уже подзабыл, каково это, когда пальцы на ногах леденеют даже в самых теплых ботинках. Чтобы хоть как-то согреться, мне пришлось бежать. Снег вокруг участка, который по-прежнему располагался в старом деревянном доме, явно был расчищен не больше часа назад. Это внушало оптимизм. Потому что, будь там заперто, Искать старшего констебля Кошмарака можно было только дома, если он еще не уехал куда-нибудь к родственникам. А жил он, насколько я помнил, в соседней деревне, куда сейчас добраться будет трудно. Я поднялся на крыльцо и постучал в дверь. Вроде не заперто, но когда я вошел, раздался пронзительный демонический вой, почти как у нас в участке. Только это был не Уфир, а какой-то другой демон. Я поскорее закрыл дверь. Вой прекратился. Видимо, это просто предупреждение, что кто-то зашел. Хотя, в принципе, наша сигнализация выполняла ту же функцию. Полицейские вообще мыслят одинаковыми пунктами устава. Быстро вытерев ноги о коврик в предбаннике, я шагнул внутрь. Там в большой комнате стояла пара письменных столов, за одним из которых, уткнувшись в экран монитора, сидела точная копия капрала Флеврати. Ну, почти точная копия. Этот был помесью черта и горгула, поэтому чуть более страшный внешне, чем наш стройный капрал Фурфур, имеющий благородную, так сказать, кровь вампира. И у него на столе также стояла пачка томатного сока. Судя по картинке на коробке, с добавлением древесного угля. Такой во Франкии не производят. Флеврити, как я не раз говорил, предпочитал сок с перцем. Капрал Дзержинский представился черто-горгул, даже не выпуская из зубов трубочку. И в ожидании ответа, глядя на меня тяжелым взглядом из-под коричневых кожистых век, стал шумно и долго тянуть сок. «Мне нужен старший констебль Кошмарок. Надеюсь, он еще здесь работает. Дело очень срочное». «Да, он наш начальник. А вы, походу, не местный, так?» «Нет, я местный. Сержант Бродзинский. Тоже работаю в полиции. Не здесь, конечно. Я не стал уточнять, что работаю в другой стране, чтобы не вызывать к себе нарочитого презрения и местечковых разборок. Дескать, вы, франки, едите лягушек вместо летучих мышей, а потому здесь поляки и нам не указ. Честно говоря, раньше и я так считал. А что вам от него надо? Можете написать заявление, я передам. Нет, он нужен мне лично. Проблема в том, что... Я коротко передал суть дела, стараясь донести до капрала, что оно действительно важное и медлить нельзя. Старший констебль уже расследовал гибель черта по вине главы этого клуба 6 лет назад. Тогда суд счел, что клуб ликвидирован, но он снова действует здесь у вас под носом, и запланированное ими убийство может произойти прямо сегодня, добавил я. Округлив глаза от моих слов, капрал слишком сильно надавил на коробку, и сок, перелившись, залил ему руку. Он быстро вытер ее о засаленный мундир с черными погонами без знаков различия и взял трубку телефона. «Хорошо, сержант, сейчас наберу. Давайте я сам поговорю с ним». «Добр же!» Я приложил трубку к уху. После 3 или 4 гудков констебль откликнулся. Судя по голосам, звучавшим в мембране, у Кошмарака была большая семья. Особенно много было детей или внуков, или и тех, и других вместе, но счастливый детский визг буквально резал уши. С самого начала Кошмарок отнесся к моим словам очень серьезно. Он попросил, чтобы я все изложил как можно подробнее. Я понял, что он еще не забыл то дело, и тоже мечтает взять реванш. «Говорите, они назначили собрание в корчме водой и вилкой? Во сколько они там были вчера? Думаете, и сегодня соберутся в это же время?» «Скорее всего. Но надо будет подстраховаться и выяснить заранее. Хотелось бы установить подслушивающее устройство и получить доказательства. Мы могли бы слушать их в машине и войти в нужный момент. В отделении есть нужная аппаратура?» На самом деле, я, только спросив, сообразил, что вряд ли. Кто их тут всерьез финансирует. Это не столица. Есть, но старая, и не уверен, что в рабочем состоянии. Понимаю. А как скоро вы сможете приехать? Я-то? Самое ближайшее завтра, во второй половине дня. Я сейчас в другом конце страны, у дочери, — добавил он, как бы оправдываясь. — Если бы я мог знать. Так что придется вам действовать самому. Вы же тоже служите в полиции. Вы справитесь? Хорошо. Тогда скажите, кого из сотрудников вы можете мне дать? Спросил я, прекрасно понимая, что, похоже, никого, кроме капрала. И то в лучшем случае. Да нас там всего двое и есть. Констебль подтвердил мои худшие опасения. Я хорошо знаю ваших родителей, Ирджи, и брата вашего помню. Значит, уже дослужились до сержанта? Ну ладно, дайте мне Дзержинский, я его проинструктирую. Принимайте его в свое распоряжение до моего приезда. Благодарю за доверие, старший констебль. Я передал трубку капралу. Тот, слушая начальство, перевел удивленный взгляд на меня и выпрямил спину, насколько смог. Видимо, в наследство от Горгула парню досталась изрядная сутулость, даже горбатость, если так можно выразиться. Когда он повесил трубку, я спросил: «Старший констебль предупредил вас, что нам может понадобиться устройство для прослушки?» «Нет, но велел выполнять все ваши указания. Вам нужен клоп? Так он давно сломан», — пожал плечами капрал, но, встретившись со мной взглядом, добавил: «Хорошо, сейчас принесу, делов-то». Он направился в служебную коптерку, и я увидел, что вместо форменных сапог на ногах у него войлочные, типа «Прощай, молодость». Да, в участке явно не топили. Через минуту Дзержинский вывалил передо мной из коробки какую-то рухлядь еще с ленточными кассетами. Такие устройства использовались 20 лет назад. «Вот, вроде крутится, но рвет ленту, и звука нет». «Сможете починить?» «Попробую, но ничего не гарантирую, я же не техник». А я почему-то упорно видел в нем Флеврити, которого офисная техника слушалась как по волшебству. И никто даже ни разу не задумался, как у него это получалось, потому что выходило, естественно, как мороз зимой. «Тогда кто у вас этим занимается?» «Да никто. Поэтому все сломанное. Кому нам тут прослушку-то ставить?» Покопавшись в картотечных ящиках, похоже, там у них давно была не картотека, он достал две отвертки, молоток, плоскогубцы и, разложив их на столе, принялся ковыряться в аппарате. Я понял, что наведываться в корчму мне придется одному. Хотя, может, это и к лучшему. Не надо там раньше времени светиться полиции. Можно, конечно, просто позвонить. Но что, если бармен в доле? А кто-то вообще слышал о таком чуде, как неподкупный бармен? Получается, проще сходить туда самому и очень деликатно, так, чтобы не вызвать подозрений, выяснить, на какое время сегодня зарезервирована приватная комната, кем и с какой целью. Хотя кем, я не сомневался. Видя, что капрал уже разобрал аппарат на несколько частей, а из них вывалилась еще куча мелких деталей, засыпавшая весь стол, я поспешил откланяться. Не хочу даже думать о том, что подслушивающей техники у нас сегодня не будет. Уходя, я оставил Дзержинский свой телефонный номер и записал его, а также взял у него телефон старшего констебля. Капрал, не отрываясь от работы, обещал быть на связи и оперативно выполнять любые мои указания. Перед этим я коротко рассказал ему план действий. Он согласился, что все вполне реально, если только ему удастся починить эту штуку. А если нет, придумаем что-то другое. До вечера еще время есть. Мне понравился его подход к делу. Несуетливый и спокойный. Я тоже немного успокоился. По крайней мере, я у себя дома и уже не один. Полицейское братство во всем мире своих не бросает, а значит, справимся. По дороге к корчме я глянул на часы. Меня не было дома 2 часа. Надеюсь, что не придется так уж много врать насчет своего отсутствия. Эльвира догадливая, а, как я уже говорил, мне не хотелось впутывать ее в это дело. Она начнет уточнять детали, рваться со мной на задержание, требовать эксклюзивного интервью с преступниками и все такое прочее. Естественно, сразу все узнают мои родители, и тогда точно не будет тихого семейного праздника, как хотела мама. Нет уж, пусть сначала все закончится. Корчма явно только-только открывалась. Невыспавшийся бармен, плечистый черт с седыми волосами, собранными в хвостик, скучал в одиночестве, протирая стаканы. Иногда кажется, что это основное, за что им платят. Когда я зашел, громко скрипнув старой дверью, вышла официантка в несвежем платье выше колен и стала с грохотом расставлять стулья. Ей тоже было не до посетителей. Я подошел к барной стойке и сказал бармену, что хочу купить черный самогон какой-нибудь хорошей марки к праздничному столу. Он, зевая, вытащил пару бутылок и поставил передо мной. «Вот эти», — коротко рекомендовал он. «Спасибо, я возьму обе. А у вас на сегодня зарезервирована приватная комната?» «Ну, холера ясно, сегодня же праздник. По двойной плате, но все зарезервировано еще за месяц. Жаль, мне она так нужна. Если бы знать кто, я бы попытался перекупить резервацию». Бармен отвернулся. «Но, разумеется, заплатил бы вам лично ту же сумму». Бармен откровенно зевнул. «И даже больше, сколько скажете». «Зачем вам это?» Бармен проявил зачатки интереса. «Это не мне, а для моей невесты», — виновато пояснил я, разыгрывая полного подкаблучника. «Она из Парижска, вся такая культурная и, сами понимаете, избалована хорошей кухней. Но вчера она просто влюбилась в ваши фляки». «Да ну?» «То так, пан. Говорит, это лучшее место, где я была, и даже в Bon Part Appetite, я на ходу придумывал название, кухня на порядок хуже. А там сам принц Лоризель обедает». Бармен улыбнулся тонкой самодовольной улыбкой. «Нам всякие ихние принцы не авторитет. Если вы из поляки, вы это знаете». «Хорошо, я посмотрю, кто зарезервировал», и, понизив голос, добавил, «и, может, дам их телефоны. За деньги, конечно, как договоримся». Немного поискав, он достал откуда-то снизу журнал резерваций и, открыв нужную страницу, перечислил имена и фамилии. Я знал 2. Это были знакомые моих родителей, почтенные граждане. «А кто такой Щенкевич?» «Местный слесарь. Но, говорят, пописывает романчики. Придет с семьей. У них 6 малолетних чертят. Тут такое будет, туши свет. Но, к счастью, они днем придут, когда народу будет не так много. Я же знаю, что мелкие по всему залу будут носиться. В одной комнате их и в кандалах не удержишь. Можно мне посмотреть записи?» Бармен, пожав плечами, протянул мне журнал. Я глянул на вчерашнюю страницу. Вчера, на то время, когда здесь как раз была Демиана с компанией, комната была зарезервирована неким Гробовским. «Гробовский — это кабан-оборотень?» «Нет». Бармен посмотрел на меня. «Вампир! А почему вы все время спрашиваете?» «Да так, просто вспомнил, что вчера у них была шумная компания. А сегодня они разве не придут?» Он покачал головой, по-прежнему глядя на меня с нездоровой подозрительностью. «Может, сядут в зале?» «Нет, все столики зарезервированы», — бармен резко забрал у меня журнал. «Не больше, чем на 4. «И я всех знаю», — с нажимом добавил он, ставя точку в расспросах. «А где здесь еще можно отметить праздник большой компании? Возможно, есть заведение наподобие вашего. пытаясь уцепиться за соломинку, спросил я. «Конкурентов у нас давно нет», — отрезал он. «Что ж, похоже, у меня нет шансов перекупить чье-то время. Ведь сегодня запланированный семейный праздник. Я об этом не подумал». И я, заплатив за самогон 3 цены, взял бутылки и вышел. Бармен с официанткой внимательно смотрели мне вслед. Дело плохо. Похоже, в корчме водой и вилкой их сегодня не будет. Но почему они сказали «собираемся там же»? Как же мне сейчас не хватало команды моих верных соратников из полицейского участка «Мокрых псов». Чунгачмунг мигом бы вычислил врагов по следам, Флеврити нашел бы всех по базе данных и подготовил все для ареста, а комиссар Базиликус наверняка придумал бы какой-нибудь хитрый план, заставивший преступников самим сдаться властям. Увы, я дома. Значит, без вариантов. Играем их крапленой колодой, а там посмотрим, кто кого. На улице я набрал номер Дзержинский. Тот откликнулся после первого жигутка. Надо выяснить, где еще, кроме корчмы и клуба моделистов, собиралась эта компания, неравнодушная к смерти молодежи. Быстро пересказав ситуацию, потребовал я. «А кого вы видели вчера в корчме, сержант? Можете описать. Я же почти всех тут знаю. Пойдем к ним домой и допросим как следует». «Так мы можем их вспугнуть», — вздохнул я, прекрасно понимая, что надолго потерять юнцов из виду и пропустить собрание с жеребьевкой тоже недопустимо. «Мне нужно знать, кто выбран убийцей, даже если у нас не будет записи на пленку». «Конечно, будем действовать деликатно», — согласился местный капрал. «Кстати, это записывающее устройство, я не смог его починить. Разобрать сумел». «Ничего, подложим телефон с открытым приложением для общения. Мне это буквально минуту назад пришло в голову. И будем слышать и записывать все, что там происходит. Извините, что не сообразил раньше». «Общение через интернет?» «Да. А у нас его нет». «Как это?» «Сигнал очень слабый. Большую часть времени не работает», — как нечто совершенно очевидное пояснил он. «У нас ведь только один сотовый оператор и тот фигафон». «Но ведь сотовая связь есть». «А интернета нет. Не верите, попытайтесь войти. А так он у нас здесь только в интернет-кафе есть». «Да оно и на праздники не работает». «И Wi-Fi нет», — все еще не мог поверить я. «Чего? Странное слово какое-то, азиатское», — искренне удивился Дзержинский. «Да вы не волнуйтесь. Я уже придумал, на что заменить клопа. Установим там радио-няню. У меня есть, вернее, у моей сестры. От племянников осталось». Я подумал и признал, что это неплохая идея. Вот только бы узнать теперь, где будет собрание. Пока мы говорили, я уже дотопал через все сугробы обратно к участку. Капрал сам предложил заварить нам кофе. Грея ладони о горячую кружку, я попытался вспомнить и описать Дзержински всех тех, кого я вчера видел в той комнате. Высокий, тощий черт лет 20, светловолосый, с острым подбородком, в свитере домашней вязки с адским оленем. И в красном шарфе с таким же рисунком. Это, скорее всего, внук пани Вуйчик. Его зовут Каэтан. Не привлекался. Дальше. Кудрявый черноволосый черт с большим горбатым носом, но не горгульем, скорее как у шветландских горных карликов. «А, это Блейз», — усмехнулся капрал. «Он и впрямь был кладезем информации. Вы угадали. Его дедушка из шветландских карликов». Я описал еще нескольких, включая телохранителя кабана. Память в этом смысле у меня уже давно профессиональная, еще в академии тренировали. Но, увы, кабан оказался не местный. А про остальных он не мог наверняка сказать, и овцыка тоже не знал. «Сержант, чего мы паримся? Давайте задержим и допросим этих мальчиков. Каэтан живет ближе, пойдем сначала к нему. Заберем телефон, чтобы не успел передать сообщение своим, и узнаем, где у них сходка», — сказал капрал, решительно надевая форменный тулуп и меняя прощайки на валенки. Я кивнул. У нас не было других вариантов. Как будто прочтя мои мысли и на секунду опережая мою просьбу, капрал достал из ящика той же картотеки 2 табельных пистолета. Похоже, у них здесь все нужное хранится именно в картотеке. Один пистолет он сунул в карман, а другой протянул мне. «Лучше иметь при себе. Неизвестно, когда пригодится, верно?» Я с благодарностью кивнул, быстро проверив оружие и убирая его в карман. «Возможно, скоро. Они все наверняка явятся на жеребьевку с оружием. Надо же как-то защищаться от убийцы». «Неужели? А я думал, они вроде как хотят умереть». Мы вышли из отделения. Капрал даже не стал запирать дверь. Просто прижал ее коленом и мотнул головой, предлагая мне следовать за собой. «Не все так просто. Они же считают себя вершителями судеб», — скрипя зубами, пояснил я. «Их лидерша отлично знает психологию юнцов. Хотят-то они хотят, но для них это в большей степени игра. Они просто рвутся показать ей, какие они все из себя настоящие мужчины». «Понимаю», — согласился черт с горгульей кровью. «А ей нужно, чтобы они были довольны и приводили побольше новеньких с деньгами. Конечно, проблем ей не нужно, но она тоже не всегда может все контролировать». «Вы хорошо их изучили. Я не застал ту шумиху, но шеф рассказывал». Сочувствие капрала проявлялось скорее в тоне, чем в словах. «После этого дела он и застрял в старших констеблях. Его как раз должны были повысить по выслуге лет. Но у кого-то из детишек оказались влиятельные родители, и они позаботились, чтобы он навсегда остался в прежнем чине и сгнил в глуши. Не повезло ему». «Увы, но ситуация была знакомой. В нашем полицейском мире это обычная практика. Хоть раз перейдешь кому-нибудь важному дорогу, и в лучшем случае просидишь в одной должности до конца жизни, а так могут еще и уволить или даже посадить по сфабрикованному делу». «Холера, ясно, ему еще повезло, могло быть и хуже», — капрал опять высказал вслух те же мысли, что были у меня в голове. Я посмотрел на него и подумал, что, пожалуй, мы сработаемся. Хоть и на одну операцию. Но Дзержинский чувствовался настоящий полицейский черт. Минут 10 мы шли молча. Дыхание вырывалось клубами пара, а каждый наш шаг озвучивался хрустящим снегом. Время тянулось нарочито медленно. Я уже начинал нервничать, зная, что мне нужно успеть домой на обед. Мама старалась устраивать семейные застолья к 2 часам дня и вряд ли изменит своим привычкам. «Сколько примерно еще идти?» Чьи-то дети играли в снежки и по традиции пытались плюнуть друг в друга на морозе. «А вы куда-то торопитесь?» «Да. Мама готовит праздничный обед». «И не в курсе, чем вы заняты?» «Понятно. Не волнуйтесь, мы уже пришли». Дзержинский повернул ручку калитки. В низком, наполовину занесенном снегом заборе, пригнулся, шагнул во двор и придержал калитку для меня. «Осторожно, здесь ступеньки и скользко». Узкую дорожку не расчищали давным-давно. Сам домик был старенький, чуть ли не до половины вросший в землю. Жилище выглядело необитаемым. Даже света, который у многих весь день горел в такие короткие снежные дни, в окнах видно не было. «Кого мы здесь найдем? Тут же явно никто не живет». Поднявшись на низенькое крыльцо с шаткими ступенями, капрал подмигнул мне и постучал в дверь. «Иду, иду, кто там?» Изнутри послышался хриплый женский голос и скрип полов под медленными шагами. «Пани Вуйчик, это я, Дзержинский. А, вон а кто. Чего надо от нас, полиции, в праздник?» Дверь приоткрылась. Стоящая за ней чертова бабушка, похоже, узнала капрала. Заулыбалась и распахнула рот, полный металлических зубов. «Ваш внук Каэтан дома?» «А что он натворил?» — осторожно уточнила старуха. «Был свидетелем пьяной драки снежками. Один особо крупный снежок разбил окно в отделении. Не волнуйтесь, сам он ничего не сделал», — вступил в разговор я, как можно вежливее шагнув на ступеньку выше. Капрал одобрительно глянул на меня. «Это наш новый сотрудник, сержант Бродзинский». «Точно не хотите его повязать?» «Жаль, жаль», — вздохнула бабуля. «А то что-то он перестал меня слушаться в последнее время. Пусть переночует у вас в отделении, хоть от компьютера своего оторвется, такие картинки у него там, и даже и не покраснеет». «Арестовать парня в праздничный день? Ну, если только ради вас, пани Вуйчик», — от души разулыбался Дзержинский. «Так он дома?» «Да проходите уже. Вон сидит недоросль, в танчике играет, а бабушке не поможет даже летучих мышей для супа почистить. Может, до конца недели его заберете? Все мне меньше готовить». «В другой раз, пани Вуйчик», — вставил я. Старая чертовка мне нравилась. «Нам надо еще стекло в окно вставить. Эй, Каэтан, собирайся, пойдешь с нами». В низенькой комнате с облупившимся потолком и отклеивающимися обоями на стенах за столешницей от старинной швейной машинки, сгорбясь, сидел тот самый тощий юноша, которого я видел в клубе. Перед ним стоял старенький ноутбук, из динамиков которого вырывался ужасный грохот и звуки взрывов. Видимо, мы попали в самый разгар танкового сражения. Прихватив в прихожей дубленку парня, я кинул ему ее через всю комнату. «Что вам нужно?» — спросил юнец испуганно, однако под нашими взглядами начав одеваться. «Собирайся без разговоров. Ты же видел, как нам снежком окно разбили. Не хочешь, чтобы это повесили на тебя, значит, дашь показания». «Чего? Что за бред? Что вы выду...» Я вовремя зажал ему рот его же варежкой и вывел во двор. «А еще бабушку не слушал», — Дзержинский, обернувшись, подмигнул пани Вуйчик, которая вышла проводить нас на крыльцо. «Думал, за это нет статьи? Ошибся, дружочек». «Бабушка! Ничего, внучек, ничего, тебе это будет полезно», — удовлетворенно потерла ладони старая чертовка. «Посидишь в тюрьме, помотаешь срок, будешь знать, как бабушку не уважать». «Какая тюрьма? Меня нельзя в тюрьму, мне всего 19. Я буду бабушке помогать!» «А ты заходи к вечеру, сынок!» Старуха железно улыбнулась козырнувшему ей капралу. «Я тебе отдельно испеку пирог со свинячей требухой. Вкусный!» «Спасибо, пани Вуйчик, непременно зайду!» И вполне довольная собой бабка захлопнула дверь раньше, чем мы вышли на улицу. А там я остановился, прижал Каэтана лопатками к забору и заговорил уже серьезно. «А теперь слушай, парень. Если будешь привлекать к себе внимание, пока мы идем в участок, сядешь надолго». «За что? Я же ничего не сделал!» «Просто заткнись и иди, как будто решил прогуляться. Это в твоих интересах». «Ладно, ладно». Поколебавшись, хмуро согласился он, но двинулся в нужном направлении только когда капрал неслабо подтолкнул его в спину. «Подожди. Давай сюда свой телефон». «Я его дома оставил». «Уж нам-то не ври», — сказал я, выразительно глядя на карман дубленки, в которую он успел сунуть сотовый перед тем, как мы вывели его во двор. Тощий Каэтан, явно закипая изнутри от обиды и страха, вытащил телефон и швырнул мне в ладонь. В участке мы быстро приступили к допросу юнца. Тот скрестил руки на груди и, глядя в пол, решил поизображать мрачно усмехающегося маргинала. «Чему это ты так улыбаешься?» — ласково спросил я. «Капрал, наденьте на него наручники и принесите две резиновые дубинки». «Демократизаторы», — по-латынски перевел Дзержинский. «Слушаюсь, сержант». «Эй, вы чего? Вы не имеете права!» Вспыхнул было Бабкин внук, но мигом потух, когда мы в четыре руки приковали его к стулу. «Сидеть!» Капрал поляцкой полиции впервые при мне повысил голос, и в его оскале блеснули страшные клыки горгула. «Рассказывайся!» «Что рассказывать?» «Все! И не доводи меня психической!» «Не надо так кричать!» — вступил в игру я. «Каэтан наверняка и сам будет рад помочь следствию, верно?» «Да! Да!» «Где вы сегодня собираетесь устраивать свою сходку юных убийц?» «Каких еще убийц?» — испуганно запнулся он, и мне вновь пришлось уступить главную роль. «Он же издевается над нами, сержант. Он в лицо смеется. Вы же видите, видите?» «Да я ему врежу по зубам, вся крев!» «Но, может, мальчик вспомнит?» «Я вспомню», — поспешно согласился парень, не зная, кого из нас больше бояться. «Клуб чертей. Вершителей судеб, или как он у вас там называется», — напомнил я. «У вас сегодня запланирована встреча». «Где?» «Вы не посмеете со мной ничего сделать», — снова отступил Каэтан. «Дайте адвоката. Без него я ничего не скажу». Я кинул быстрый взгляд на капрала и повернулся к юнцу. «Если кто-нибудь умрет, то ты пойдешь по самой суровой статье. Мы тебе это даже несколько обеспечим. А то, что придется сидеть, ты себе только гипотетически представлял или вообще в голову не приходило?» Парень опустил глаза. «У нас нет времени. Или ты сейчас нам все расскажешь, или не выйдешь отсюда до самого суда. Вернее, уже не отсюда, а из настоящего КПЗ с настоящими уголовниками». «Я не собирался туда идти, и вы все врете!» — заплакал он. Капрал посмотрел на меня. Я пожал плечами и вышел из комнаты в коридор. «Нет, не уходите! Не оставляйте меня с ним!» «Спасибо, сержант!» — искренне поблагодарил капрал и в качестве демонстрации пару раз врезал дубинкой по стене. С потолка посыпалась побелка. «Хм! А силище у него впечатляющее, невзирая на тощее телосложение». «Они встречаются на мельнице», — заверещал в усмерть перепуганный Каэтан. «Где именно?» — громко спросил я из коридора. «Это старая водяная мельница за фермой Возняков». «Это место я помнил». «На старой мельнице во сколько?» «В 10, чтобы до часа ночи все свершилось. Уберите его!» «Что свершилось? Убийство?» — заорал капрал. «Да! Тот, на кого выпадет жребий, должен выбрать жертву и выполнить предназначение до того, как часы на старой ратуше пробьют час». «Ну да. Будильник на смартфоне для этого недостаточно мрачен. И не так мистичен, верно? Поэтому не годится. Хотя там время более точное, если уж на то пошло. Нам нужен полный список всех, кто состоит в клубе». «Да меня убьют же за это!» «А ты хочешь, чтобы кто-то ушел от правосудия?» Вернувшись в комнату, спросил я. «И отомстил тому, кто их всех заложил. Там ведь не все такие невинные чертята. Кто-то играет в эту игру всерьез. Капрал, Сколько бы ты дал за шкуру этого птенчика? Да я бы на его жизни коробки томатного сока не поставил. Бедного парня уже начало трясти. Он понял, что попал, причем конкретно и по полной. «Не бойся, ты же еще ничего не совершил». Я понизил голос до доверительного. «А вот если еще и поможешь нам предотвратить преступление, то мы отпустим тебя домой. Тебе не придется сидеть в одной камере с остальными. До суда вполне можешь переждать где-нибудь у родственников, снять квартиру там, где тебя никто не знает, только оставишь нам свои контакты, и все». Каэтан еще сомневался. Мы обменялись с капралом усталыми взглядами. Методы поляцкой и парижской полиции пытались работать в единой связке. «Хорошо. Мы просто проверим твой телефон», — устало решил я, падая на стул и открывая меню его сотового. «Ага. Список контактов. Вот. Деми. Видимо, Демиана. Похоже, вы с ней на короткой ноге». Парень смутился и покраснел от шеи до волос. «Думаешь, тебе с ней что-то светит?» «Увы, она тебя использует, как и всех, как использовала когда-то моего брата. Так, продолжим. Чёрн, Пахарь, скорее всего, тоже член клуба, и Кровов, Жнец. И кто там еще?» «А что стало с вашим братом?» — не сдержался Каэтан. «Она правда его?» «Да. Убила». Он сглотнул и сказал дрогнувшим голосом: «Ладно, я не всех знаю по именам, но всех опишу». Минут 20 у нас ушло на составление списка. Потом он рассказал все, что знает о клубе, и было видно, что теперь паренек действительно пытается быть максимально полезным. Оказалось, что они уже встречались на мельнице позавчера, но это было что-то вроде встречи знакомства. Демиана недавно приехала и торжественно открыла местный филиал клуба. Такие же, по ее словам, действуют у нее уже в 20 городах Полякии. А в нынешний год заработали еще в Романии и Эстонии. «А где ты взял деньги на членский взнос? Кажется, вы с бабушкой живете небогато». «Я ничего не платил», — вновь покраснел он. «Демиана взяла меня, потому что у меня есть богатые друзья в колледже. Я обещал ей привезти парочку толстосумов. Она иногда берет убежденных фанатов для поддержания нужной атмосферы. Ну, чтобы не забывали, кто есть кто и ради чего мы все тут собрались». «А малыш много знает для непосвященного», — заметил капрал, который все записывал в блокнот. «Да, я давно общаюсь с Демианой. С самого детства ее знаю и пошел по убеждениям. Думал, мы там реально вершим собственные судьбы. Я дурак?» «Еще какой», — честно ответил я, кивая капралу. Тот прихватил связку с ключами, припровождая задержанного в камеру. «Посидишь здесь до утра. Если ты не соврал двум дяденькам полицейским, скоро выйдешь на свободу под подписку о невыезде». «У вас тут холодно и скамейки жесткие», — запротестовал юнец с возмущением, оглядывая камеру. «А бабушка пироги печет». «Ну да, для преступников перины не предусмотрены». «Охладись. Тебе будет полезно. Какие-то трудности в жизни должны быть, чтобы мозги на место встали», — отеческим тоном заключил капрал Дзержинский, запирая дверь на замок, и обернулся ко мне. «Что теперь, сержант?» «У вас есть машина?» «Нет, но могу одолжить у сестры». «Нам как раз к ней и надо. Нужно взять радионяню и спрятать ее на мельнице». «Давайте я сам ее установлю. А вы идите домой. Вы же ненадолго к своим приехали. Вот и не теряйте времени. Постарайтесь побыть с ними подольше». «Нет, если вы мне не доверяете», — сказал он, заметив колебания в моих глазах. Тогда давайте пойдем вместе. Только я один это незаметнее сделаю. Конечно, без вопросов. Разумеется, я вам доверяю. И я рад, что мы познакомились. Я пожал ему руку. Если они там уже встречались, то вы увидите, где они сидели. Положите радионяню куда-нибудь поближе, но так, чтобы это не было заметно. Там были потолочные балки. Отличная идея. У вас есть стремянка? Есть. Не волнуйтесь, сержант, я все сделаю. Хорошо, пришлите потом СМС, попросил я. Стоп. Но ведь Демиана с друзьями могут увидеть ваши следы на снегу. Снег будет идти весь день, с утра передавали, все заметет. Я еще раз кивнул, улыбнулся и отправился домой. Как только вышел, достал телефон проверить звонки. Странно, что ни мама, ни Эльвира мне не звонили. Хотя, стоило мне так подумать, мигнуло сообщение об СМС. «Ты где?» «Твоя мама показала мне свою ферму. Я так обрадовалась, что она тоже в нее играет, и мы минут 20 обсуждали наши фермы, пока она не повела мне ее показать. У меня, конечно, крыс больше, но они так не пахнут. Милый, у нее что, реальная ферма?» Я не удержался и рассмеялся, как дурак, стоя один на пустой улице. Когда я пришел домой, Эльвира выскочила мне навстречу из кухни, усталая, вспотевшая, но веселая, в старом мамином фартуке и косынке на голове. Ее волнистые рыжие локоны от пара выпрямились, и она была какая-то другая, домашняя и очень близкая. Я поставил бутылки на стол, чтобы поскорее освободить руки, обнять ее и поцеловать. «Ты что-то долго был у друга детства?» — слегка пожурила она, высвобождаясь из моих объятий. «Что, в паровозике играли? А мне твоя мама показала ферму». «Да, я получил сообщение». «Ирджи, ты какой-то озабоченный. Что случилось?» «Нет, все хорошо». «Может быть, стоило пригласить твоего друга к нам? Или еще кого-то из друзей?» — предложила Эльвира. «Если, конечно, пани Грася и пан Ерджей не против. Я была бы рада познакомиться с ними. Мы тут наготовили на целую ораву». «Мам, зачем вы столько возились? Эльвира же почти не ест ничего». Моя любимая сделала страшные глаза, прося ее не выдавать, но слово уже вылетело, и она принялась переубеждать маму. «Пани Грася, не слушайте его. Я очень люблю покушать. Это в городе мне не хочется есть. Но у вас тут все такое аппетитное». «Ирджи, мальчик мой, она у тебя прелесть!» — умиленно вздохнула мама. «Все схватывает на лету. Даже мухоморы сварила сама. Эльвирочка, пора ли пить пирожки?» Рыжая журналистка быстро чмокнула меня в щеку и кинулась исполнять. На кухне было все в пару, в жару и в духоте. На газовой плите стояли 4 кастрюли, и еще отдельно на электроплитке что-то жарилось на сковороде и тушилось в сотейнике. А в духовке крутились сразу 3 крысы на вертеле. Мама делала к ним изумительный красный соус с ведьмиными ягодами. Клянусь пороками Люцифера, это нечто. Тут у меня пропиликало сообщение. Я отошел в сторону и быстро глянул. Стремянку и радионяню взял. Еду на место Дзержинский. Отлично. Я вновь почувствовал искреннюю благодарность и симпатию к этому долговязому черто-горгулу. По сути, на таких вот, как он, и держится порядок в наших маленьких городках. Эти простые черти исправно несут свою службу, сидя на мизерной зарплате, без каких-либо карьерных перспектив. И хорошо, если за всю жизнь смогут в лучшем случае накопить на поездку в Закопан. Хотя я сам, в принципе, находился на такой же службе, но пока ты молод и честолюбив, это переносится легче. Ты счастлив уже одним тем, что приносишь пользу обществу. В душе живет надежда на лучшее, а комиссарские погоны не кажутся такими уж недостижимыми. Дзержинский был вдвое старше меня. уже не имел никаких надежд на продвижение по карьерной лестнице и все равно продолжал честно нести службу. Хотя я и не знал, кем он был до того, как попасть на работу в нашу глухомань. В отличие от Кошмарека, капрал не был местным. К счастью, Эльвира не видела, что мне пришло сообщение. Иначе бы обязательно спросила, от кого оно, зачем и почему. А сейчас моя любимая с завидным рвением раскатывала тесто для маминых традиционных 13 снежных пирожков, в один из которых всегда прятали гвоздь удачи. Гвоздь! Вот что это будет. Я почти наверняка был уверен, что жеребьевку они будут проводить с помощью наших местных традиционных пирожков с гвоздем. Кому он достанется, тот и станет убийцей. А потом... Это было бы вполне в духе Демианы. Несмотря на всю ее жестокость и хладнокровие, она всегда питала сентиментальную слабость к празднику 13-го снега и обязательно захочет устроить что-то 13-снежное. Праздничную вечеринку в своем извращенном понимании. Она не сможет удержаться. Игра играет игроками. «А где отец?» «Ушел за елкой», — откликнулась мама. «Просил, чтобы ты занес дрова и затопил камин». «Конечно, сейчас сделаю». В глубине души я пожалел, что не пошел за елкой с отцом. Они всегда ходили за елкой с моим братом, а я считал, что уже вырос. Мне это было неинтересно. Но вот сейчас мне бы стоило сходить с отцом, просто чтобы не дать ему думать о грустном. «А давно он ушел?» — с надеждой спросил я. «Может, я его догоню?» «Ой, нет. Он уже и сам должен прийти. Наверное, встретил кого-нибудь или кто-то из соседей завел его к себе в дом угостить стопкой черного». «А я не знала, что у вас тут елочный базар», — удивленно заметила Эльвира. «Так его и нет. Тут все в лес за елками ходят». «Класс!» — мечтательно выдохнула моя девушка и грустно добавила. «А у нас только палки». «Да, знаю. Цивилизация вас довела», — сочувственно откликнулась мама, тыкая вилкой крыс в духовке. Крысы были сочные. Я надел папину телогрейку, в которой он работал во дворе, сунул ноги в войлочные сапоги, взял шапку, рукавицы и вышел за дровами. Дровница у нас раньше прилегала к задней стенке дома. Наверняка там и осталась. Пройдя вдоль дома, я вышел на задний двор и, не успев обернуться к дровнице, застыл, увидев за высохшими деревьями и амбаром неподвижно стоящую плетня фигуру. Даже в просторном мужском тулупе, тоже отцовском и шапке, почти задвинутой на глаза, Демиану нельзя было спутать ни с кем. Она стояла там, где я ее видел десятки раз. Это было наше место встречи. Соседская территория пустовала, и мы устраивали свидание в их заброшенном саду. Приближаясь к ней, я чувствовал, что с каждым шагом иду все быстрее. Прошлое возвращалось, как будто и не было прожитых лет. Она смотрела на меня сияющими глазами, в которых отражалась и нежность, и грусть, и боль, и настоящая любовь. Губы ее подрагивали. Она сильнее сжала пальцами в шерстяных перчатках колышки плетня и словно всем существом потянулась ко мне. В эти секунды мне показалось, что все неправда. Все, что случилось за эти 6 лет, что мой брат жив, а мы с Демианой никогда не расставались. Я не выдержал и улыбнулся. «Привет. Я ждала тебя». Она обрадованно улыбнулась в ответ. — Да, я приходил к твоим сегодня. С трудом подбирая слова, произнес я. На какое-то мгновение все слова вдруг вылетели у меня из головы. Мама говорила, пройдем в сад. Наша скамейка совсем заледенела. На все эти годы я так часто вспоминала ее. Она не лгала. Ведь такие прекрасные глаза просто не могут лгать. Может, посидим вместе, как раньше? Там нам легче будет разговаривать. Мне пора возвращаться домой. Я попытался сбросить наваждение, но от звуков ее голоса сердце сжалось и забилось сильнее. Хорошо, пойдем. Откинув крючок, я прошел за калитку. Демиана не отступила, и мы встали вплотную, глядя друг на друга. Она попыталась меня поцеловать, но я отстранился. Тогда она опустила глаза и взяла меня за руку. Я не сопротивлялся. Здесь не было расчищенной дорожки, и она могла споткнуться о присыпанные снегом поленья или сучья деревьев. «Что ты хотела сказать?» Я, наконец, взял себя в руки, хотя и с большим трудом. «Ну, хорошо. Давай я начну». Нежно вздохнула полунница. «Я знаю, что ты задумал». «Тогда, может быть, ты уедешь? Сядешь в свое дорогое авто, и мы будем считать, что ничего не было?» «Что такое я несу? Ведь я знаю, что Демиана ни за что не остановится. Ее нельзя отпускать, чтобы она спокойно вернулась сюда через месяц и закончила начатое дело. Хотя это мелочь по сравнению с тем, что у нее куча филиалов, плодящих убийц по разным городам. Если она говорила Каэтану правду по разным странам. Отпущу ее сейчас. Лавина убийств будет нарастать пропорционально пополнению ее банковского счета. Это моя вина. Нельзя было бездействовать все это время. Я давно был обязан найти и остановить ее. Ведь по большому счету только из-за этого я и пошел в полицейские. А сейчас страшно подумать, сколько уже подростков погибло из-за жестоких игр этой красавицы. Представляешь, милый, но я ждала тебя, чтобы попросить примерно о том же. Я знаю, что ты задумал. Пожалуйста, не вмешивайся, иначе мне придется защищать свое детище. Твое детище? Ты так это называешь? Я почувствовал, как сами собой сжимаются кулаки. Жизнь этих юнцов для тебя просто способ заработка, самоутверждения, утоления низменных желаний и ничего больше. Может, пора остановиться? Демиана словно не слышала моих слов. У тебя есть еще время передумать. Но если ты меня не послушаешь, тогда я должна попрощаться с тобой сейчас. Для этого я и пришла. Знаю, что ты не привык отступать. Как и я. Ее голос звучал холодно и отстраненно, но в нем прорывались слезы. Я надеюсь, что мне не понадобится останавливать тебя силой. Ты такой красивый. Вчера у меня все внутри сжалось, когда я тебя увидела. Мы могли бы вместе. Демиана, не надо. Все это в прошлом. Но я не хочу, чтобы ты так глупо погиб. Знаешь, что давало смысл моей жизни все эти годы? Надежда, что когда-нибудь ты меня простишь. А я думал, деньги и власть. Разве нет? Почему нет? И это тоже. — усмехнулась она. «Ирджи, ты ничего не можешь нам сделать. Ты служишь в другой стране. И здесь твой полицейский значок ничего не значит. Старый кошмарок в отъезде, а его помощник, ну, этот несуразный капрал, это даже смешно». «Прошу тебя, в последний раз». Я старался мыслить трезво, держа себя в руках. «Уезжай, и тебя не будут преследовать. Но дай слово, что завяжешь с этим». «Прости, я не могу. Да и не хочу, честно говоря». Чарующе улыбнулась полунница. «Мои последователи не должны знать, что у меня есть слабости. Иначе все развалится. Меня возбуждает, что ты полицейский. Ты изучил криминальный мир. Ты ничего не боишься. Ты достоин меня. Так давай объединим наши силы». Я отодвинулся в сторону, не веря собственным ушам. «Вместе очень скоро мы подчиним себе весь мир. Ты знаешь, как популярно мое движение? От 100 до 300 последователей в месяц. Это стихия, лавина, цепная реакция, которую нельзя остановить. Кто из молодежи не хочет чувствовать себя вершителями судеб? Иметь право убить и быть убитым, играя в рулетку с самой смертью? И неужели тебя не возбуждает возможность управлять ими вместе со мной?» Я покачал головой. В восторженном голосе Демианы звучали нотки эйфории и сумасшествия. Она искренне верила, что способна властвовать над миром, а не только над десятком прыщавых юнцов. «Я проверю ее связи в других городах. Я найду все ячейки и остановлю это». Наваждение мгновенно прошло, и она почувствовала это. «Что ты решил?» Я вспомнил брата. «Прощай, любимый». Она обняла меня за шею и поцеловала в губы долгим и жарким поцелуем. В нем было столько неутоленной страсти и обещания. Не знаю, почему я позволил ей это. Наверное, в глубине души мне всегда хотелось узнать, осталось ли у меня к ней хоть что-то. Но нет, я ничего не почувствовал. Она это поняла, как поняла, что у нее нет больше надо мной власти. Демиана поднялась с нашей скамьи и ушла, не оборачиваясь, не сказав ни слова, не бросив взгляда. Она тоже все для себя решила. Посмотрев ей вслед, я подумал, что вместе с ней уходит мое прошлое. Это было больно, но эта боль наполняла меня новой жизнью. И, наслаждаясь обретенным чувством свободы, я вскочил со скамьи, пнул ее ногой и расхохотался в небо. «С прошлым покончено навеки». Я закрыл за собой калитку и нос к носу столкнулся с Эльвирой, моей единственной неповторимой любовью. Она стояла в снегу у тропинки в валенках моей мамы и смотрела на меня пылающим взглядом. «Я все видела. Ты целовал ее». Не дожидаясь ответа, рыжая журналистка развернулась и пошла к дому. А я в первую секунду так оторопел, что не смог ничего сказать. Мне показалось, что земля уходит из-под ног. Только-только, всем сердцем обретя свою настоящую любимую, тут же ее потерять? И все по своей же непроходимой глупости. «Постой! Дай мне объяснить!» Я догнал ее, схватил за руку. Она вырвалась, но остановилась. «Мне почему-то кажется, что ты не ходил ни к какому другу. Ты все врал. А к кому ходил, теперь понятно». Эльвира яростно смотрела мне в глаза. «Это не так!» я занимался расследованием. Что? Да, обычным полицейским расследованием. Прости, что не сказал сразу, но я не хотел портить праздник тебе и родителям. Сейчас это объяснение звучало невероятно глупо. Будто я его специально выдумал, чтобы оправдаться. «Каким еще расследованием?» — спылила она. «Это что ли твое расследование? Тискать чернявых вертихвосток и подставлять им губки для поцелуя?» «Нет. Послушай меня, пожалуйста. 2 минуты. Всего 2». Эльвира коротко кивнула, скрестив руки на груди. Я начал рассказывать. Сначала сумбурно, потом все больше и больше загораясь, потому что говорил правду. Про моего брата я сказал в самом конце. Вот поэтому не нужно, чтобы родители знали. Я не хочу бередить им раны. Ты же видела, как мама старается. Пусть у них будет праздник. Тебе надо было сразу все мне рассказать. Если мы вместе, то у нас не должно быть тайн. Ты же все обо мне знаешь. А я, оказывается, о тебе почти ничего. У меня нет больше тайн. «Ладно, я замерзла. Пойдем в дом», — устало сказала она. «Подожди. Прости меня. Поверь, я ничего к ней не чувствую. Если ты и правда все слышала, ты должна это знать. Но кое-что я еще и видела». «Вы что тут стоите?» — раздался сзади нас бодрый голос моего отца. «Ирджи, ты сколько будешь ходить за дровами?» Скоро уже гости придут, а камин еще не растоплен, и елка не наряжена. Получается, он успел вернуться. Я посмотрел на Эльвиру, она слабо улыбнулась моему отцу и пошла в дом. А я сходил за дровами и, набрав как можно больше поленьев, занес их в дом и стал закладывать в камин. Настроение было убитое. Неожиданно пропиликало СМС. Я с трудом заставил себя достать телефон. Радионяня установил, все работает, на месте никого не было. Какие еще будут указания? «Пока никаких. Встречаемся в участке в 8». Быстро набрал я. «Не слишком рано?» — тут же пришел ответ. «Нет, нужно еще раз обсудить план, и добираться до мельницы придется пешком. На машине рискованно, нужно успеть занять позиции». «Понял, я присмотрел подходящую», — откликнулся капрал. «Отлично, держим связь». Убрав телефон в карман и начав строгать щепки, я подумал, что надо было спросить про нашего задержанного. По идее, ему нужно бы занести еды, но, думаю, Дзержинский о нем позаботится. Ведь он наверняка не забыл про обещанный бабушкин пирог с требухой. Мама с Эльвирой накрывали на стол. Моя любимая была замкнута и на меня не смотрела. Мама, указывая на Эльвиру глазами, взглядом спросила меня, что случилось. Я, стараясь улыбаться, только пожал плечами и махнул рукой, типа «не волнуйтесь, все в порядке». Закончив растопку камина, я стал расставлять тарелки, всячески стараясь помогать Эльвире, но она не оттаивала. Конечно, ей нужно время. Надеюсь, сегодняшняя операция закончится хорошо, и она смягчится и простит меня. Пусть не сразу, не до конца, но хотя бы начнет прощать. От этой мысли стало немного легче. Нужно тщательно обговорить с Дзержинским наши совместные действия. Там будет 12 членов клуба. Каэтан выбыл. Плюс Демиана, которая тоже хочет себя защитить и не собирается садиться в тюрьму, как и все там собравшиеся. Да, еще кабан-телохранитель, не входящий в число этих 12, но куда опаснее их всех вместе взятых. Ах да, еще какой-то Гробовский, вампир, на чье имя была зарезервирована приватная комната в корчме. И все они почти наверняка будут при оружии. Вдвоем... Только с табельными пистолетами на 8 патронов в обойме идти на такое дело просто глупо. По уставу нужно было бы вызывать подкрепление. Но где его взять в самый разгар 13 снежных праздников в поляцкой глуши? Я решил еще раз поговорить с Кошмароком. Только глава участка может решать такие вопросы. Тут как раз пришли первые гости. Две мамины подруги уже на пенсии. Они с радостью взялись за украшение елки. Перед этим выставив принесенные бутылки, корзины и окорока, а я, пользуясь случаем, незаметно ушел в свою комнату. Старший констебль долго не подходил к телефону. Я даже уже собирался отключить вызов и набрать капрала, чтобы обсудить все с ним. Но, наконец, трубку подняли. Я в сжатой форме отчитался обо всем, что мы успели выяснить, добавив в конце самое главное. «Их будет 15. Скорее всего, все вооружены. У нас с капралом есть пистолеты, но, думаю, нас двоих для такой операции маловато. Вы сказали полагаться только на себя. Но сейчас это кажется не очень разумным. Конечно, большая часть там неопытные юнцы, но есть и профессионалы, по крайней мере, один. И что еще?» Демиана Смолярек в курсе наших планов. «А она откуда?» — повысил голос констебль. «От меня», — тихо сказал я. «Так вышло. Вы должны знать кого-то, кто нам может помочь. Быть может, у вас есть контакты с полицией соседнего городка? Или, на крайний случай, пара мужчин в нашем, кому вы доверяете? В идеале, отслужившие в армии или бывшие спортсмены. Может быть, я уже наглел, но для меня было важно провести эту операцию без жертв. Ведь там в основном будут дети. Дети в моем понимании. В большинстве все они совершеннолетние, но для своих родителей они всегда будут дети. А никакого кровопролития на праздник быть не должно. Я этого просто не допущу. Я уже думал об этом и обзвонил всех, кого только можно. Тяжело вздохнул констебль Кошмарок. Полицейских у нас нет ни одного. От соседей тоже помощи не дождешься. Кто-то слишком далеко, кто-то болен. Так что точно не годится». «Понимаю. Могу попросить своего брата. Он на пенсии, но когда-то служил в охотхозяйстве. Оружие держать умеет. Мне он не откажет». «Это уже что-то», — согласился я. «Ружье у него есть. Будет ждать вас наготове. Капрал знает, где он живет. Я предупрежу брата, а вы просто заезжайте за ним, когда поедете на операцию. Это все, чем могу вам помочь». «Благодарю, старший констебль. И держите меня в курсе». «Разумеется». Он повесил трубку. «Честно говоря, недолюбливаю стариканов на подмоге. Они вечно строят из себя главных и тянут одеяло на себя. Но выбирать не приходилось. Надеюсь, он будет слушать указания». Я вернулся к родителям в большую гостиную, где уже стояла наряженная елка. А стол просто ломился от всевозможных блюд, и гости все уже собрались. Эльвира по-прежнему на меня не смотрела, но старательно делала вид, что все в порядке. Пожилая пани Мазена кинулась меня расцеловывать и трепать за щеки, а дядя Войцех чуть не задушил в медвежьих объятиях, в прямом смысле. Он был медведем-оборотнем. «Ирджи, мой мальчик! С возвращением! Как ты возмужал, еще похудел, кажется!» «Не кажется. Я ему то же самое сказала», — подхватила мама, раскладывая салфетки. Мы с Эльвирой сидели рядом. Я осторожно прикоснулся тыльной стороной ладони к ее ноге, но она резко встала под предлогом помочь разносить тарелки с супом, который разливала мама, и шмякнула передо мной первое блюдо — красный борщ со свиными ушками на свекольном квасе. Я мечтательно прикрыл глаза и втянул ноздрями все невероятное богатство ароматов нашей поляцкой кухни. Щука, фаршированная поганками, луком и зеленью, под соусом из лимонного сока с черным пивом и имбирем. Традиционные пирожки с мухоморами, из них один обязательно с гвоздем. Перетопленный смалец со шкварками, петрушкой и горошковым перцем. Неразделанная селедка в сметане с колечками лука. Еще даже шевелит хвостиком. Говяжий язык в желе, сбрызнутый уксусом и украшенный ягодками клюквы. свиная голонка в прокисшем пиве, подкопченная с красным луком, горчицей, буквально истекающая соком. Кабанья грудинка в горьком меду, только что из духовки, окруженная печеными гнилыми яблоками. Черная утка с дробью, черничным вареньем и маленькими зубчиками маринованного чеснока. Жарко дышащая кишанка. Колбаса из гречневой каши и свиной крови, подаваемая с отварным гнилым картофелем. Бигос. О, этот поляцкий бигос. О нем можно писать трактаты и посвящать ему оды. Это охотничье блюдо. Готовится неделю и только зимой. Охотники уходят далеко в лес, оставляют повара у котла и отстреливают все, что шевелится. Повар кидает дичь в котелок, кладет гнилую капусту и гнилую свеклу, варит весь день, а на ночь выносит все на мороз. Каждый раз добавляется какое-то новое мясо. Заяц, белка, волк, медведь, мышка, лось, куница, голубь, воробей, крыса, случайный турист, а также местные приправы, дубовая кора, еловые шишки и мох. Что получается в результате? Трудно себе представить. Настоящий бигос размешивают совковой лопатой. И если его бросить на тарелку, тарелка разбивается в дребезги. Вкус у этого блюда невероятный. А всего 3-4 ложки бигоса перевариваются в желудке неделю. Выжившие уже не могут есть что-либо другое и умирают в страшных муках, не дождавшись следующей зимы. А ведь еще были вареники в форме коровьих копыт, пюре из куриной печени с карри и хмели-сунели, плюс еще и десерт, маковец, пирог с начинкой из перемеленного мака, тонкие и хрупкие фаворки с сахарной пудрой и вареньем из соленых помидоров, блины-паланчины все в дырках с маслом, зеленым творогом и синим сыром. Венчал застолье ведерный штоф черного самогона. «Ой, я же печеных крыс поставить забыла!» — всплеснула руками моя мама. Пирожок с гвоздем достался дяде Войцеху. Снова не мне. Он об него чуть зуб не сломал. Хорошо, хоть язык себе не проткнул. Такое у нас из-за этой милой традиции тоже частенько случается. Примечание. Потом приходится скорую вызывать, пока так называемый счастливец все вокруг заливает кровью. Очень веселый праздник получается, в кавычках, конечно. Конец примечания. Дядюшка был по самые рога счастлив. Он пришел в чертовском обличье, не в медвежьем. Это считалось бы невежливым. Примечание. В образе медведя он обычно только в лес ходил за малиной или когда его приглашали участвовать в утренниках в детском саду. Конец примечания. Потом все стали петь песни. Тетя Ягуся затянула первой. Время мчится, словно всадник на горячем козле, но сегодня мой избранник въехал траулеру в задник и храпит на селе. Остальные поддержали слаженным нетрезвым хором. Это ярмарки, шутки, разноцветные утки, деревянные качалки, расписные елки-палки. Друзья да подружки, неприличные частушки, пряники, подарки да старопольская варка. На меня никто не смотрел. Я не был тем гостем, без которого праздник не в праздник. Кажется, моим родителям и без нас было хорошо. Они уже привыкли быть одни. Хорошо это или плохо, но привыкли. Мальчики всегда покидают родное гнездо. Наверное, это нормально. Если бы после смерти брата я остался под материнским крылом, меня бы считали здесь неудачником. Меж тем время шло. Я давно бы сбежал, но не мог оставить Эльвиру, хотя и понимал, что ей сейчас мое присутствие скорее неприятно. С нее станется, едва я шагну за порог, отправиться на вокзал и уехать на ближайшем поезде. Я ее знаю, за ней не заржавеет. «Пожалуйста, обещай мне не уезжать», — тихо попросил ее я в промежутке между тостами еще польско-низгенела, «и чтоб у вас усе было, а нам зато ничего не было». «Подожди совсем немного. 12 и все должно закончиться. Как только мы их арестуем, я тебе сразу же позвоню. Только дождись меня, ладно? Я знаю, что не заслужил этого. Но если я буду знать, что ты дождешься, мне будет легче делать свою работу. Вы вдвоем пойдете на операцию? Значит, она меня слушала. Значит, ей не все равно. Мы заедем еще за братом старшего констебля Кошмарока. Он егерь на пенсии, у него свое ружье, и Кошмарок за него ручается. По лицу Эльвиры нельзя было понять, какие мысли крутятся у нее в голове. Она просто выслушала и ничего не сказала. Почему-то мне захотелось позвонить Базиликусу, чтобы проконсультироваться. С его опытом он мог бы дать хороший совет, но быстро передумал, это все равно бесполезно. Он еще будет недоволен, что я звоню по роумингу. В конце концов, я решил набрать Чингачмунка. Не знаю, с чего, но на тот момент мне показалось, что он меня поймет. Возможно, мы немножко отдалились, он был как-то сам по себе, я, в общем-то, тоже. Сейчас мне было стыдно за это, ведь я был его единственным другом в чужом для него городе и стране. А в последнее время у нас сложились чисто служебные отношения. Хотя я все равно чувствовал, что он мой друг, а для дружбы не обязательно убивать вечера, потягивая пиво в спортивном баре. Я знал, что он не поехал к своим в резервацию. Говорил, что перелет слишком дорогой. Да и праздновать 13-й снег в зимнем лесу с братьями Делаварами из племени черепах ему уже не доставляет такой радости, как раньше. «Хау!» — приветствовал он меня, взяв трубку уже после второго гудка. «Это я». «Я знаю, блестящая бляха». «Ну да, у тебя же мой номер высветился». Слегка смутился я. «Звоню тебе из Полякии, от моих родителей». «Передай им мое уважение». «Непременно». «А ты где празднуешь?» «В гостях у двух свободных скво». В трубке явственно различался шелест шелка и женское хихиканье. «Нас познакомил змеиный язык». «Ну что ж, желаю приятно провести время и всего тебе наилучшего в новом году». «Ты же не за этим звонишь». На раз расколол меня Чунгачмунг. «В твоем голосе тревога, ты на тропе войны. Может быть, мне приехать? Мудрый вождь никогда не отказывается от военного союза». «Ты просто не успеешь сюда добраться. На задержание мне нужно идти уже через пару часов, — честно ответил я. Но спасибо за поддержку, я справлюсь». «У твоего врага больше воинов?» «Да». «Тогда удиви его, Хук». Это значило, что он все сказал. Конец разговора. Добавить больше нечего. Как ни странно, на душе у меня стало гораздо спокойнее. «Куда ты все время уходишь?» — пристал ко мне отец, когда я вернулся после звонка Чмунку. — «Лучше расскажи гостям про свою полицейскую работу и про Парижск. Это правда, что там едят лягушек, сыр с плесенью и пьют кислое винцо вместо приличного самогона?» — «Правда», — переглянувшись с Эльвирой, признал я. — «Но это не значит, что они все там глупые или плохие. Просто другой народ, другая страна, не как мы, хотя... А еще говорят... что они мельницы в красный цвет красят, и там девки-курвы без юбок пляшут. В лес медведь-оборотень». «Войцех, не выражайся за столом!» — прикрикнула его жена. Но явно сама хотела знать ответ. «Пшепрошу, шановное панство!» — повинился он, выпил и уточнил. «Так правда или нет?» Добрых минут 40 меня забрасывали самыми разными вопросами, а я должен был развлекать их смешными историями о том, как плохо живут черти за границей, как все там неправильно, нелепо и нелогично, только потому что мы в своем благословенном городке живем иначе. «А теперь по традиции пойдем по гостям. Я же не просто так сделала 5 лишних пирогов с требухой и звездкой», — поднялась моя мама. «Потом вернемся и продолжим». «Когда ты все успела?» — спросил я. «Заранее, сынок. Это вы спали, а я готовила. Меня начала колотить легкая нервная дрожь. Что, если юнцы соберутся раньше? Или в другом месте? И я из-за дурацких семейных посиделок все завалю. Но тут меня осенило. Как я мог забыть? Я же оставил в кармане своей дубленки отобранный телефон Каэтана. Когда все гости уже ломанулись в прихожую, чтобы все вместе идти к каким-то мединским, мне удалось взять дубленку и ускользнуть на кухню. Так, отлично, зарядки еще много. Ну и кто у нас тут первый в списке друзей? Я выбрал некого Вислова, которому он звонил чаще других. Быстро написал СМС. Все по плану, в 10 на мельнице. Наверное, можно было не делать неосторожное уточнение, а написать просто «все по плану». Но вроде бы такие тонкости были не в характере Каэтана, а его друг должен это знать. Надеюсь, еще мельницу они называют мельницей, и я все написал в его стиле. Ответ пришел, когда мы все уже вышли на улицу. А что, поменяли? Сработало. Значит, все остается как есть. Я быстро набрал «нет», просто спросил. Отвечать на это не стали. Мы с Эльвирой выходили последними. Она хотела остаться дома, ссылаясь на то, что переела, и у нее разболелся живот. Мама сделала вид, что расстроилась. Я тут же сказал, что останусь с любимой. Но тогда Эльвира заявила, что живот у нее резко прошел, и выскочила из дома быстрее меня. Как меня не раздражал этот поход по гостям, но он помог убить время до начала операции. У дяди Якуба Вендеровича мы угостились сливовой настойкой, которую было положено пить одним глотком и занюхивать щепоткой бездымного пороха, а у тети Зузанны, моей двоюродной тети, ее домашним пивом, бордово-красным, как вино, и такой же крепости. Как и моя мама, она предпочитала накрывать огромный стол у себя, поэтому не смогла прийти к нам. Только мы с Эльвирой уже ничего не ели, как нас не уговаривали. У нее, похоже, действительно разболелся живот от непривычной еды, а главное, от такого ее обилия. Все остальные не только ели, пили, пели, но еще и обсуждали тонкости приготовления того или иного блюда, которое пробовали уже в третьих-четвертых гостях, танцевали крокояк и вообще веселились на всю катушку. Может, поэтому не замечали нашу с Эльвирой размолвку, хотя мы тоже старались сделать вид, что у нас все чудесно. Домой вернулись, когда уже стемнело. Поднялся буран. Все устали и шли молча, только мама с тетей Ягусей пели неприличные частушки. Тетя Вига пыталась остаться в гостях у соседей, уснув под елкой, но мой отец перекинул ее через плечо и понес домой. А без 15:08 мне на телефон пришло сообщение от капрала Дзержински «Жду в участке». Я ответил, что скоро буду, и подошел к родителям. Мы с Ежи договорились, что вечером пойдем поиграть в бильярд к Збигневым. Я, конечно, могу и не идти, но обещал. «Возьми с собой Эльвиру», — предложила мама. «Ей же скучно с нами. Смотри, какая она грустная». «Нет, Ирджи мне предлагал, но я очень устала, хочу лечь пораньше», — мгновенно выкрутилась моя любимая. «Но я обязательно помогу вам с посудой». «Ничего, мне Ягуся поможет. А ты отдыхай, доченька», — твердо решила мама. «Вот если вы с Ирджи поженитесь, тогда уж я с тебя не слезу. Буду гонять в хвост и в гриву, как у нас принято». Она так шутит. На всякий случай смущенно пояснил я Эльвире. «Не обращай внимания». «Да ничего, если и не шутит. Мне-то беспокоиться не о чем», — резко обрезала она, показывая, что разговор окончен, и отошла к елке. «Окончен так окончен. Если она сейчас мне не верит, то о какой семейной жизни может идти речь?» Отец похлопал меня по плечу и проводил в прихожую. «С твоей мамой было сложнее. Знал бы ты, сынок, сколько бутылок самогона она разбила о мою бедную голову, прежде чем мы поженились». Обняв его на прощание, я вышел на улицу. Снежный буран вроде бы успокаивался. Подходя к участку, я увидел припаркованного у входа розового жучка с тремя дверцами. Сразу было видно, что это машина сестры капрала. Знать бы, куда мы потом 15 задержанных посадим. Первое, что я увидел, зайдя в здание полиции, это разложенные на ближайшем столе наручники, 6 пар. Из подсобки вышел сутулящийся капрал. «Это все, что было», — виновато пояснил он. «Кто мог знать, что когда-нибудь нам может понадобиться больше?» «Надеюсь, что и не понадобится». «Думаете, что они сами себя свяжут своими же шарфами и гуськом пойдут прямо в тюрьму?» Тихо рассмеялся он. «Меня бы это только порадовало». «Смотря сколько из них рискнет оказать сопротивление», — посерьезнее сказал Дзержинский, а я опять подумал, что мысли у нас совпадают. Капрал тоже надеялся обойтись без лишних жертв и не хотел, чтобы кто-то из этих юнцов успел непоправимо нарушить закон. «И еще капрал забыл сказать». «Они будут нас ждать». «Что? Ну как они догадались?» «Я разговаривал с Демианой Смолярок», — краснее признался я. «И она четко дала мне понять, что в живых они нас оставлять не собираются». Он пристально посмотрел на меня и пару секунд подумал, после чего улыбнулся, показав острые зубы горгула, и энергично помотал головой. «Ерунда, отступать уже поздно». «Спасибо». «За что? Это моя работа». «А как там наш несостоявшийся убийца?» — перевел я тему. «Спит, как сытый вампир в гробу». «В гробу? Когда это произошло?» «Нет, нет, он живой. Замерз только, пока сидел». Откашлявшись, поправился Дзержинский. «Я принес ему свой старый тулуп укрыться. Одеяло здесь тонкие». Я сообщил, что старший констебль обещал помощь своего брата и заход хозяйства. «Вы его знаете? Можно на него положиться?» «Да, но ему уже за 80. У них с братом большая разница в возрасте, они сводные. Но даже такой старик все же лучше, чем ничего». «А у него есть машина? Впрочем, если ему за 80, вряд ли он уже водит». «Старикан в трезвом уме, если вы сомневаетесь», — возразил капрал. «По крайней мере, когда не пьет. Правда, я его в последний раз видел еще весной. А машину он водит как раз. На машине я его и видел». «Тогда, может, поедем к нему заранее и обсудим его роль?» «Как скажете, сержант, но тогда надо ехать сейчас. Все дороги занесло, и снег не перестает идти. Хорошо, я только проверю парня». Задержанный лежал на узкой полке в маленькой камере. Из-под длинного тулупа торчали только тоненькие рожки и пятки в красных носках. Кайтан как раз проснулся и, увидев меня, беспокойно спросил. «А ужин когда? Вы меня тут без еды решили оставить? И вообще я тут до утра закоченею». Я вопросительно обернулся к капралу. «Да я его час назад кормил», — возмущенно воскликнул он. «Два пирожка — это мало», — обиженно надулся парень. Ну, с этим тощим нахалом все было ясно. Развернувшись, я пошел к выходу. Капрал сложил наручники и патроны в полицейскую сумку и поспешил за мной. Он запер дверь, сел за руль, повернул ключ зажигания. Мотор взвыл один раз, второй, третий. И напрочь отказался заводиться. Капрал, трясущейся рукой, снова и снова поворачивал ключ. Жучок отказывался бегать. «У нас мало времени. Похоже, придется вызывать такси». «Бесполезно, холера, ясно», — сквозь зубы выругался капрал. «Оно у нас до 9 вечера работает, а сейчас в праздник еще раньше заканчивает, если вообще таксисты еще с утра не набрались». «Это запросто», — вынужденно признал я. «Ненавижу праздники». Дзержинский в сердцах хлопнул по рулю ладонями. «И, о чудо, мотор завелся!» Мы посмотрели друг на друга и тронулись с места. «Ну, наконец-то!» Капрал включил дворники, потому что буран снова усилился. Только от них толку было чуть. Окно тут же плотным слоем залепляли хлопья снега. «Ничего, наши юнцы тоже не все вовремя соберутся по такой погоде. И жеребьевку свою они начнут позже», — задумчиво пробормотал Дзержинский. «Надеюсь», — вздохнул я, — «потому что двигались мы, как Чингачмунг и его собратья из племени черепах, когда превращались в своих тотемных животных. Когда, наконец, доехали, доползли до дома сводного брата Кошмарека, мне показалось, что время перевалило за полночь. На деле-то прошло всего минут 25, но и это уже очень много. Старик открыл нам сразу, по первому же стуку в ворота. Кого несет в такую погоду? Для своих 80 лет высокий костистый черт выглядел вполне бодро. Большая седая борода, лопатой кустистые брови, лысая голова с толстыми выбеленными временем рогами. «Мы от вашего брата. Он должен был предупредить». «А, ну, заходите». Старик провел нас через маленький двор и распахнул дверь. Судя по холостяцкой обстановке дома, с мебелью 50-летней давности и толстым слоем пыли везде, где только можно, жил он один и уборку не жаловал. «А я тебя знаю. Ты сын Рудольфа Мазура», — прогудел хозяин, вглядываясь в мое лицо. «Ты в детстве у меня из сарая крыс воровал». «Не было такого», — опешив, возразил я. «Вы ошибаетесь. И моего отца зовут Едржей». «Ты уверен? Уж очень ты похож на того парнишку. Он тоже потом уехал в город и стал пожарным». «Я полицейский, как ваш брат». «Какой брат?» «Старший констебль Кошмарок», — вставил Дзержинский. «А ты молчи, дылда. Нарядился полицейским и смотрит тут. Вы вообще кто такие? Вас кто в дом пустил? А справка от ветеринара есть?» Я вытаращился на капрала. Тот грустно покосился на старика и дал мне знак отойти в сторонку. «Что происходит?» — спросил я. «Сам в шоке. Я его давно не видел, сержант. И, похоже, за это время он сильно сдал», — качая головой, зашептал Дзержинский. «Может, констебль не в курсе его болезни? Что, если у его братца провалы в памяти буквально только что начались? Ну, в смысле, с тех пор, как старший констебль Кошмарок в последний раз его видел?» Звучало логично. Но я почему-то уже не хотел безоглядно верить капралу. «Я позвоню старшему констеблю», — сказал я, глядя ему в глаза. «Не стоит. У него же все равно не было вариантов, кроме брата. И у нас времени меньше часа. Надо ехать». У меня тоже не было особого выбора. Даже если он предатель и специально привез не к брату Кошмарока, а к одинокому сумасшедшему, сейчас нельзя было показывать, что я ему больше не верю. «А вы что хотели-то, я не понял?» Вновь взялся за нас старый черт. «Странные какие-то. Эй, вы куда уходите? Может, останетесь? У меня телевизор есть». «Спасибо, пан. Как вас зовут?» «Пан Ярузельский моя фамилия. Но ты точно не Анджей, нет?» «А ты, Тадеуш, вот оно, меня не обманешь. Стал доктором, говоришь. Не посмотришь мою поясницу?» «В другой раз, пан Ярузельский. Плохого вечера и простите за беспокойство». На этот раз капрал вышел первым, а я за ним. Причем оба скорее вылетели, чем вышли с приличествующим полицейским достоинством. «А вы точно дом не перепутали, капрал? Может, ошиблись номером, и это другой старик?» «Нет, это сводный брат моего шефа, бывший лесничий, других тут нет. Вы что, мне не верите?» Я не мог сказать прямо, что теперь не знаю, чему и верить, поэтому промолчал. Но он так спокойно отнесся к сумасшествию или подмене старика, будто для него это не новость. «А что, если он всего лишь выполняет чьи-то приказы?» Демиана могла купить или запугать кого угодно. Но неужели младший чин поляцкой полиции пойдет на убийство своего же брата-полицейского? Другого варианта у него нет. Дзержинский и даже сам старший констебль, он тоже, может быть, в это вовлечен, отлично знает, что это дело для меня слишком личное. Я не остановлюсь и не пойду на сделку. Поэтому меня можно устранить только физически. Я вспомнил, что капрал не смог, так сказать, починить подслушивающее устройство. Если он действительно работает на чертей, вершителей судеб, то он и не пытался это сделать. А я все это время был просто доверчивым дурачком. Но что, если я ошибаюсь, и капрал не предатель? Без его помощи на мельнице я не справлюсь, а искать кого-то еще просто нет времени. Сейчас я мог только следить за ним и быть начеку. В 13-ю снежную ночь случаются и не такие мороки. Тут уж сама природа туманит нам мозг, заставляя видеть то, чего нет, и наоборот. Снег внезапно перестал идти, словно его отменили. Даже ветер вполовину стих. Мы ехали по темной тихой улице. Я помнил, что раньше здесь за углом был хороший книжный магазинчик, а рядом городская библиотека. Боковым зрением заметил, что и книжная, и библиотека по-прежнему работают, хотя сейчас, конечно, были закрыты. Почему-то я подумал, что это хороший знак. «Вы писали, что присмотрели место, где мы сможем засесть?» «Да, сержант. Я увидел, где они в прошлый раз сидели. В дальнем углу, ближе к задней стенке, на полу постелены старые шкуры». Следя за дорогой, пустился докладывать Дзержинский. «Оттуда снаружи хорошая позиция для наблюдения. Щели в досках. Нас не видно». «Ага», — прикинул я. «Это значит оставить выход без присмотра». «А на какую площадь распространяется действие радионяни?» «На 60 квадратных метров, я уточнил у сестры. Ну а там внутри максимум метров 35-40. Точно возьмет». «Хорошо. С радионяни будем записывать на диктофон у меня в сотовом. Нам нужны доказательства». Капрал как-то странно скосил на меня глаза, но ничего не сказал. И в этот момент у него зазвонил телефон. Он посмотрел на меня почти сердито, нажимая на ответ, и во время разговора прижимал трубку к левому уху, чтобы я не мог слышать звонившего. «Да, все по плану». «Нет, еще едем». «Да, он здесь. Как видите, еще нет. Не волнуйтесь, я обо всем позабочусь». Он выключил свою старенькую чмокия. «Кто это звонил?» «Старший констебль Кошмарок». «Надо было дать мне трубку». «Зачем? Мы уже все обсудили». Улыбнулся он как-то безрадостно и больше ничего не добавил. В этот момент мы выехали на окраину. Еще минута, и дома закончились. С обеих сторон развернулись поля. Вдалеке была видна черная полоса леса. В детстве нам не разрешали туда ходить. Говорили, что там живут цыгане и беглые каторжники. До сих пор не понимаю, почему нам нельзя было с ними играть. Ведь быть настоящим каторжником — мечта каждого мальчишки. Одно знаю наверняка. В глубине леса точно есть несколько ведьминских домиков. Эти ведьмы частенько приходили к нам на рынок за продуктами. Матери смотрели за ними в оба, потому что те всякий раз норовили увезти с собой какого-нибудь мальчика посимпатичнее. Им самим якобы тяжело было нести корзинку с продуктами. Заброшенная водяная мельница стояла на самой окраине леса. Там протекала речушка. Мальчиками мы там плавали. Даже сбегали для этого из школы. Помню, рядом с мельницей жила старая сумасшедшая русалка и все время нас прогоняла, страшно ругаясь и швыряя в нас раками, которых мы потом варили на обед прямо на берегу. Прекрасное было время. Очередной ухаб заставил меня подпрыгнуть вместе с машиной и вернуться в настоящее. Как я вообще мог так расслабиться, когда рядом сидит возможный убийца? Говорят, такое бывает. Когда остается жить совсем немного, прошлое вдруг становится очень ярким. Нет, все это глупости. Надо собраться. Пистолет был в кармане, заряжен, псякрев. Вряд ли капрал дал бы мне заряженный пистолет. Я проверял оружие, но не проверил патроны. По спине пробежал предательский холодок. «Машину лучше оставить здесь», — сказал Дзержинский, заезжая за частные навесы и прилавки у дороги. «Осенью фермеры торговали здесь своей продукцией. Да и нам ближе пройти через поле напрямик, а не увязнем в снегу». Капрал неуверенно передернул плечами. «Действительно, ему-то откуда знать, какие сугробы там намело?» Мы достали из сумки наручники и коробочки с патронами и рассовали их по карманам. Черный силуэт старой мельницы казался страшным замком сказочного злодея. В окнах не было видно света, но я надеялся, что нас не ждет засада. На всякий случай, пока мы ехали, я посмотрел пропущенные звонки и входящие сообщения на телефоне Каэтана. Никто не звонил, и ничего нового, кроме спама, ему не приходило. Надеюсь, что они все-таки приедут на холодную неотапливаемую мельницу. «А как они там греться собираются, интересно?» — проворчал капрал. «Наверняка алкоголем», — предположил я. «А мельница... Ну, это мы не потащились бы сюда, да еще в такую погоду. А для юнцов это романтика. Их суровые условия только притягивают». «Ну да», — неуверенно согласился Дзержинский. «Хотя сам я романтичной дурью не маялся. Только легализованные наркотики, да и те быстро бросил, не штырило». Дорога оказалась сносная. Хоть поле было перекопано, но прогулка по свежему снегу даже бодрила. По пути мы никого не видели. Машины изредка проезжали, но мимо. И тут я вдруг заметил свет фар, мелькнувший за мельницей. Получается, что кто-то все-таки приехал. «Какой у нас план?» — уточнил капрал. «Наблюдаем, записываем весь разговор и все, что они делают, пока они проведут жеребьевку. Если у них будет какое-то освещение, можно попытаться снять их на видео. У меня на телефоне достаточно хорошая камера. Врываемся, велим всем встать к стене, разоружаем. На потенциальных преступников или тех, кто покажутся опасными, надеваем наручники и забираем с собой». Вообще-то это был старый план, который не учитывал возможное предательство капрала. И должен признать, что именно при задержании ему будет максимально удобно от меня избавиться. Но предупрежден, значит, вооружен. «В этом жучке поместится еще трое, не больше. И то впритык, если только самые тощие», — насмешливо глядя на меня, хмыкнул Дзержинский. «Надо постараться в первую очередь взять главарей. А тех, кого вы знаете и кто знает вас, склонить к сотрудничеству, обещав учесть содействие следствию. Пусть они нам помогут. У них там уже есть как минимум одна машина». Повторяя общеизвестные факты, я следил за руками капрала. Если попытается убить, то здесь самое место. Сам я на всякий случай сжимал пистолет в кармане, держа руку на спусковом крючке. Это вселяло в меня уверенность, но капрал почему-то тянул время. «Отсюда что-то не видно ни одной. Вон там». Я ткнул пальцем в синий силуэт дорогого авто под навесом. «Естественно, Демиана не пойдет пешком по снегу. Это не ее статус. Когда мы подошли поближе, то увидели еще одну машину. Чуть поодаль под деревьями. Они не прятались. Видимо, полностью были уверены и в своей безнаказанности, и в моем поражении. Старая мельница, хоть и сильно покосилась на один бок, но была построена на века. Водяное колесо вмерзло в лед». Капрал знаком показал идти за ним и скрылся за углом. Я вытащил пистолет. Досчитал до трех, а потом кувырком вылетел следом, сразу встав в положение стрельба с колена. Дзержинский застыл у стены, глядя в щель между досок, откуда просачивался слабый свет. Он удивленно посмотрел на пистолет в моих руках. «Не рановато стрелять? Мы же еще не внутри». Я покраснел, как мой друг-индеец, молча убрал оружие в карман и встал рядом с капралом. Похоже, сегодня вечером я все время делаю поспешные выводы. Меня еще никто не предал, а табельный пистолет уже буквально жжет руки. «Что там?» Я стал смотреть в щель. Внутри горел мерцающий свет от расставленных повсюду свечей из черного воска. По стенам, явно ради праздника и атмосферы, были развешаны светодиодные гирлянды одного цвета, красного. Из маленького магнитофона лилась бравурная медитативная музыка для тех, кто млеет от кладбищенских маршей. Основательные ребята. Видимо, привезли с собой генератор. На самой мельнице электричества, конечно, 100 лет не было. Мы подошли как раз вовремя, потому что народ уже собрался. Но главное мероприятие еще не начинали. Кроме арестованного нами Каэтана, похоже, пришли все, кто был заявлен. Для меня это было дико, но перспектива быть убитым или стать убийцей оказалась привлекательной для достаточного количества молодежи нашего городка. Куда катится мир? Капрал достал и включил радионяню. Сначала она заработала как полицейская рация с треском и помехами. Но Дзержинский подкрутил переключатель, стукнул об землю, и аппарат тут же стал работать как надо. Только с диктофоном ничего не вышло. Телефон замерз. Так что пришлось сидеть и слушать. Сначала был просто шум снующих и разговаривающих. Наконец все расселись полукругом и замолчали. «А где Каэтан?» — спросила Дамиана. «Его нет, наверняка бабушка не отпустила». «Ты ему звонил?» Видимо, полунница обращалась к его приятелю Вислову. «Нет, он только спросил, там ли будет собрание. Я сказал, что да, вроде не переносили». «А когда это было?» «Да еще днем». Было не очень хорошо видно, но мне показалось, что она переглянулась с сидящим рядом с ней вампиром примерно ее возраста. Примечание. Внешне, разумеется. А так, сколько на самом деле лет вампиру, никто никогда не скажет. Так хорошо они разбираются во всех новейших достижениях косметологии. Конец примечания. Однако страшное слово «полиция» никто не произнес. По крайней мере, вслух. Не в их интересах было пугать юнцов. Вернее, спугивать. Вечеринка с убийством должна была состояться. Возможно, это был тот самый Гробовский, который резервировал в корчме приватную комнату. Но какой интерес вампиру в этих игрищах? Убить их сложно. Да и вопреки устоявшимся предрассудкам, сами вампиры отнюдь не жаждут проливать чью-то кровь. Они ее пьют. Значит, скорее всего, это сообщник. Уверен, что все происходящее снималось на камеру, чтобы вывесить где-нибудь на Мутюбе для привлечения новых участников. Тогда и нам можно не расстраиваться из-за диктофона. Если будет видео, то это еще лучше. Настоящая улика. «Ну что ж, тогда начинаем», — торжественно предложила чернокудрая полунница. «Сначала позвольте поздравить всех с праздником». «Да, с праздником!» — гаркнули все. «С праздником смерти!» — выкрикнул кто-то особо воодушевленный. 13-го снега, болван!» — поправили его. «Смерти тоже!» — настаивал он. После чего народ минут на 5 впал в неконтролируемую болтовню. «Вау! Это круто! Заткнись, а! Сам заткнись! Ты кто такой? Давай, до свидания!» «А ты какое оружие взял? Рогатку, да?» «Да у меня бензопила в машине. А у тебя-то что, мамина шпилька?» Как я и предполагал, в той или иной мере были вооружены все. У некоторых были охотничьи ружья, у остальных в основном ножи или кинжалы. Один приперся с антикварной шпагой позапрошлого века. Надеюсь, он хотя бы умеет ею пользоваться». Или наоборот, лучше, чтобы не умел. Вот пирожки. Их 13. Полунница приняла из рук вампира деревянный поднос с печивом. По одному на каждого участника. Кому выпадет гвоздь, тот и будет ангелом смерти. Все легко и просто. А я таки угадал с гвоздем. Видимо, слишком хорошо знаю Дамиану. «Каэтан не пришел, а 12 уже не так круто. Может, ваш помощник поучаствует?» Кто-то самый дерзкий кивнул на вампира. «Ну, на моего секретаря ваше оружие все равно не подействует. А че так? Да пусть возьмет хоть ради прикола, — обиженно протянул кто-то. — Хорошо, я возьму пирожок, — манерно выдавил вампир. Я понял, что есть он его не будет. Выплюнет, дабы не портить фигуру. — Пирожки вкусные. — Моя мама пекла, — самодовольно потянулась Демьяна. — Ешьте живо. — У меня пока ничего нет. — И у меня. Вроде бы все шло по плану. Только мне казалось, что чего-то не хватает. Или, может, кого-то. И вот тут меня вдруг стукнуло по голове. Там же не было кабана-телохранителя. Где он? Вряд ли у него сейчас могли быть более важные дела, чем охрана Демианы на сборище вооруженной до зубов молодежи, куда еще запросто могла припереться полиция. Я невольно поделился своими мыслями с капралом. — Ого! Это плохо! — Вы даже не представляете, насколько! — раздалось сзади. — Вставайте оба! Идите вон туда! Обернувшись, мы увидели кабана-оборотня в черной дубленке, а с ним еще такого же бугая-черта, явно с примесью крови оборотня, судя по габаритам и торчащим изо рта кабаньим клыкам. Оба навели на нас пистолеты. Кабан указал на поле. В этот момент изнутри раздались шумные возгласы. Кажется, наконец выяснилось, кому достался гвоздь. По плану, мы должны были именно сейчас ворваться внутрь и не дать произойти убийству. Но эти двое тоже явно действовали по плану и взяли нас тепленькими в нужное время. Неужели это все? И они победили? Моя рука автоматически потянулась к пистолету в кармане. «Без выкрутасов!» Кабан выстрелил. Пуля попала в снег в дюйме от моей ноги. «Надо же! А я думал, они не рискнут стрелять в нас прямо здесь, чтобы не пугать молодежь. Поднимайте свои задницы и идите в поле. Нам не нужно, чтобы кто-то видел здесь кровь и ваши мозги, оставшиеся на стене. Слишком много возни с отмыванием». «Да. А если бы снег еще шел, вы бы уже были мертвы. Выиграли 3-4 минуты». С горловым хихиканьем поддержал его напарник. Мы с капралом медленно встали на ноги, поднимая руки вверх. Полукабан подошел ко мне, чтобы проверить карманы и забрать оружие. Я молниеносно вывернул его запястье и с разворота ударил коленом в живот. Он был такой крупный, что при этом закрыл меня своим же телом от выстрела сообщника, который с перепугу начал пальбу. Капрал охнул. Как минимум одна пуля попала в него. Мой соперник согнулся от удара, а я, укусив его за руку, заставил выпустить оружие и, развернувшись, выстрелил в оборотня. Одновременно в него выстрелил и капрал. Слава Люциферу, значит, рана не такая серьезная. Но было поздно. Тот уже начал превращаться в кабана, и наши пули от него просто отскочили. Даже медведя можно остановить специальными пулями на крупного зверя. А вот у оборотня кабана шкура прочнее, чем у слона. Именно поэтому они считаются самыми опасными соперниками. Драка с ними заведомо проигрышное дело. Но у нас не было вариантов. Полуоборотень выбил у меня из рук пистолет, и мы сцепились в рукопашную. Ударом ноги в грудь он отшвырнул бросившегося мне на помощь капрала и начал меня душить. Я дважды сбрасывал его хватку, но эти гады всегда сильнее обычного черта. В последний момент мне удалось с упором ноги в живот перекинуть его через себя, но тут же раздался выстрел. Я успел краем глаза увидеть, как полуоборотень скатывается на лед под мельничным колесом. В тот же миг разъяренный кабан повалил меня на снег и начал рвать на мне клыками дубленку. Еще секунда, и он доберется до моих внутренностей, как я не пытался оттолкнуть его от себя обеими руками, Но на его беду, прежде чем нанести решающий удар, он поднял морду и торжествующе захрюкал. Я резко приподнялся и изо всех сил врезал ему кулаком в пятачок. Кабан дико завизжал, и в этот миг раздалось щелканье наручников. Это Дзержинский накинул стальные браслеты на моего противника. — Ты жив? — прохрипел я, с трудом отплевываясь и подымаясь. — Пустяки. Ранили в плечо и по ребрам прошлись, — фыркнул он, подавая мне руку. Я встал и, пошатываясь, постарался как можно быстрее надеть наручники и на задние лапы кабана, стреножив его полностью. Судя по остекленевшим глазам лежащего на льду полуоборотня, тот был мертв. А капрал неплохо стреляет. Если бы он действительно был предателем, у меня не было бы шансов. «Странно, что на выстрелы не выбежали остальные», — пробормотал Дзержинский, держась за плечо. «Наверное, побоялись попасть под шальную пулю. Ты как?» «Вы разрешите мне перейти на «ты», сержант?» «Тогда я в норме, Ирджи. Час выстою, но скорую вызываешь за свой счет». Тут уж я не удержался и признался. «А знаешь, я думал, что ты работаешь на них». «Чего?» — возмутился он. «Псяк Рев, я честный полицейский. Себе еще две варки за такие слова». «Прости». «Я подумал, что именно сейчас просто обязан попросить у тебя прощения». «Давай сначала закончим с этим делом», — серьезно сказал он, беря пистолет на изготовку, когда мы подошли к входу. Дверь была заперта изнутри, но ее доски настолько прогнили, что одного пинка ногой хватило, чтобы выбить замок и сорвать ее с петель разом. Все столпились у дальней стены и ощетинились оружием. Ружьями, пистолетами, ножами, кинжалами и шпагой. Мы оба были в крови. А я еще и в изорванной в драке одежде, и наверняка представляли собой страшное зрелище. Капрал старался держаться естественно, чтобы скрыть ранение. Представляю, каких трудов ему это стоило. «Бросайте оружие, полиция!» «Ха! Да вас всего двое!» «Колик, Блейз и ты, Мартин!» «Бросайте оружие!» Обращаясь к своим знакомым, сплюнул сквозь зубы капрал Дзержинский. «Все кончено. Сюда едет группа спецназа. Через 5 минут они будут здесь. Если не станете делать глупости, никто не пострадает. Отделаетесь простым штрафом». «Но, может, кто-то из вас очень хочет сесть в тюрьму? Или быть уничтоженным в ходе спецоперации?» Весомо добавил я, держа пистолет обеими руками. «Стреляйте в них! Чего вы ждете, слабаки?» Истерично вскричала Дамиана. Ее почти не было видно, она пряталась за спинами юнцов. «А спецназ? Это все ложь. Они блефуют, как вы не понимаете?» «Я не хочу в тюрьму. Мы так не договаривались». В повисшей тишине на пол упал первый пистолет. За ним попадали ружья, ножи, кинжалы. «Идиоты! Дай сюда!» Дамиана выхватила пистолет у еще не успевшего его бросить парня и, оттолкнув стоящего впереди, под прикрытием остальных, выстрелила в капрала. Ту же секунду, не задумываясь, я выстрелил в нее. «Все?» — охнул кто-то. Пуля попала ей в лоб, сразив наповал. Я обернулся к Дзержински. Ему пулей задело уже раненую руку. Но он был жив и даже силился улыбнуться. Кто-то закричал. И те, кто еще колебался, тут же побросали оружие. Даже вампир, секретарь Дамианы, стоял безоружный, подняв руки, и кричал, что «сдается!» «Мне не хотелось бы, чтобы вы ненароком испортили мое лицо. Я за него 8000 заплатил». — вежливо пояснил он свое решение. Я защелкнул у него на руках наручники. «Он обвиняемый и важный свидетель в этом деле. А теперь, кто поможет отвезти всех в участок? Вы не сопротивлялись, вели себя хорошо. Поэтому мы только запишем ваши показания и отпустим», — прокричал я. тем не менее на всякий случай обыскивая каждого. «А где спецназ?» «Так вы хотите, чтобы против вас провели спецоперацию? Парни, они же ведут огонь на поражение, если им только покажется, что кто-то шевельнул пальцем. Вы что, кино не смотрели?» «Да-да, смотрели. Не надо стрелять. Мы думали, это игра. Мы не виноваты». «Самые умные уже въехали, что никакого спецназа не будет. Но, думаю, они от этого почувствовали только облегчение. К тому же никому не хотелось всерьез идти против вооруженных полицейских, буквально у них на глазах победивших двоих головорезов, один из которых настоящий кабан-оборотень, а второй наполовину. Кому выпал гвоздь?» «Овцику». «Кто это?» «Позвольте вам помочь, сержант». Вперед вышел молодой черт, демонстрируя нам с капралом официальное удостоверение в красной корочке. «Спецагент Яцек Овцик, служба национальной безопасности. Мы давно следили за действиями участников незаконных клубов, созданных Демианой Смолярек. Я должен был подобраться к ней поближе с целью выявления сообщников и сбора улик для дальнейшей нейтрализации всех членов организации, угрожающей безопасности граждан нашей страны». «Почему вы не помогли нам раньше?» — подозрительно спросил я. «Просто не успел. Вы действовали очень быстро. К тому же я не оперативный работник, просто агент, собирающий информацию. Но зная, что сегодня здесь ожидается, я вызвал боевую спецгруппу. Наверное, они задерживаются из-за снежных заносов». «Тогда дождитесь своих. Пусть они заберут тела». «Хорошо, сержант. Я сейчас им позвоню». «А откуда вы знаете, что я сержант?» «Услышал от Смолярек. Полуница говорила, что позаботится о вас сама». «Ну что ж, она попыталась», — ухмыльнулся он и пошел помогать капралу. В течение 5 минут все участники клуба были обысканы. Отобранное оружие мы убрали. Из огнестрельного вытащили патроны, колюще-режущие сложили отдельно. Наконец я заставил себя подойти к Демиане. Мне было очень жаль, что она не прожила долгую счастливую жизнь. Но, выбирая свой путь, полунница наверняка понимала, на что идет. Я не раскаивался в том, что сделал. У меня не было выбора. Хотя ее смерть и поставила точку в гибели моего брата, но я не чувствовал удовлетворения. Это было бы слишком жестоко. Закрыв ее красивые глаза, я с головой укрыл ее шкурой. Мы уже простились у калитки. Не успел я встать, как снаружи донесся рев мотора подъезжающей машины. Надеюсь, это группа захвата, о которой говорил агент Овцик. Но через минуту в распахнутую дверь вбежала Эльвира. Увидев меня, она облегченно выдохнула и на секунду закрыла лицо руками. Вслед за ней быстро вошли папа и дядя Войцех с ружьями наперевес. Вот это был сюрприз. Получается, что моя любимая все им рассказала. «Похоже, ты опять сам управился», — сказала она немного разочарованным тоном, но я видел, что она рада и едва сдерживает слезы. Мне очень хотелось ее поцеловать, но сейчас не время, чуть позже, когда все закончим. «Нет, вы как раз вовремя, нам нужна ваша помощь. Папа, ты же много выпил, зачем взял ружье?» «А ты забыл, что поляцкие черти не пьянеют?» — пьяно икая, напомнил он. «Я не мог оставить тебя без помощи, сынок. Где она?» Без пояснений было понятно, о ком он. Ее образ и его мучил все эти годы. Я кивнул на шкуру, под которой она лежала. Мой отец посмотрел на бездыханное тело долгим и пристальным взглядом, но подходить не стал. На миг мне показалось, что на его лице отразилось облегчение. «Это сделал ты?» «Да». Отец шагнул вперед и молча прижал меня к груди. «А знаете что? У меня же самая большая машина. Могу помочь отвезти всех, кого нужно, в участок». Стараясь разрядить обстановку, предложил дядя Войцех. Я посмотрел на капрала. Он сидел на чьем-то голубом рюкзачке, в то время как агент Овцик перевязывал ему раны бинтом из автомобильной аптечки. Эльвира разрывалась между желанием тут же взять у всех эксклюзивное интервью и одновременно хоть как-то помочь мне. Совесть взяла верх, и она кинулась проверять меня на предмет синяков и ссадин после драки с кабаном. Мы с дядей пошли на улицу. Мне нужна была его помощь, чтобы затащить кабана в машину. Бывший телохранитель Демиана уже успел вернуться в чертячий облик и жалобно верещал, что его подставили, он ни в чем не виноват, и полиция опять давит на меньшинство. Когда мы запихивали его в авто, глаза телохранителя загорелись искренней ненавистью. «Я говорил ей, что ты опасен, а она не верила, ты нам все испортил». Я тоже пытался ее отговорить. «Где Демиана?» — он завертел головой. «Она мертва». А вот тут я испытал удовольствие, глядя, как исказилось его лицо. Здоровяк сразу поник и стал тише мыши. Видимо, и его сердце было похищено коварной полунницей. «Это что? Настоящий кабан-оборотень? В первый раз в жизни таких вижу!» — восхищенно воскликнула подошедшая Эльвира, привычным жестом выхватывая из сумочки телефон, чтобы сделать фото. «Тише, милая! Это же нетолерантно так относиться к представителю национальных меньшинств!» — пошутил я, беря ее за руку. И был счастлив, что она не отняла ладони. Их у нас, поляки, и тоже не очень много. К сожалению, они туповаты и часто связываются с криминалом, считая, что останутся безнаказанными. Вампира мы посадили в машину Демианы, чтобы не сажать с кабаном. Не нужно было, чтобы эта парочка договорилась о показаниях. Овцик помог мне дотащить капрала до машины, на которой мы приехали, и обязал одного из юнцов отвезти полицейского в больницу. Перепуганный парень сразу согласился. «Все в порядке», — пробормотал капрал, с трудом шевеля побелевшими губами. «Это мой троюродный племянник». «Нет, я не знал, что он с ними». «Ты, главное, за теми следи». «Не сомневайся, дружище». «И, кстати, я тебя прощаю». «Спасибо», — улыбнулся я. «Но ты же не...» «Не бойся, умирать я не собираюсь». Я пожал ему руку, и маленький жук, взревев, пустился по заснеженной грунтовой дороге в нашу районную больницу. «Ничего, полицейского примут и ночью. Мой отец созвонился с пьяными врачами». «Наши попали в заносы. Будут через 15 минут», — отчитался Овцик. «Отлично. Тогда вы позаботьтесь о телах», — еще раз напомнил я. «А я буду ждать вас в участке. Слишком много народу нужно допросить. Спать сегодня не придется». «Вообще-то у меня не было никаких полномочий на поляцкой территории, кроме устного разрешения от старшего констебля. По идее, власти могут полностью взять дело в свои руки. Но если я сумел обойтись без их помощи при задержании, то уж стандартную процедуру допроса также проведу без проблем». «Не волнуйтесь, сержант. Мы не собираемся забирать это дело у местной полиции. Будем работать вместе». «Это хорошо», — сказал я, не уточняя лишний раз, что я не работаю в местной полиции. Хотя, конечно, скорее всего, он это и сам знал. Но сейчас мне было важно первым допросить телохранителя и секретаря Демианы, чтобы узнать, кто был их осведомителем. Все указывало только на одного черта. Но как же мне не хотелось, чтобы это оказался он. Ночь действительно получилась бессонной. Все члены организации «Черти-вершители судеб» знали, что в маленькой деревеньке от правосудия нигде не спрячешься. Ребят предупредили об ответственности и получении реального срока за попытку бегства. Так что в участок честно пришли все 12. Каэтана я предварительно вывел через заднюю дверь. Парень опасался получить тумаков от бывших товарищей по организации. В конце концов, он же их сдал. В камере мы заперли только кабана-оборотня. Вампир сидел в наручниках на скамейке под охраной дяди Войцеха. Этот Гробовский всем существом выражал готовность к сотрудничеству со следствием, лишь бы максимально скостить ответственность за соучастие. Эльвира помогала мне записывать показания несостоявшихся убийц и жертв. Под действием ее красоты и обаяния размягшие парни счастливо выбалтывали все, лишь бы она и дальше улыбалась и строила им глазки. Ну а она, как опытная журналистка, не забывала задавать нужные вопросы. Я же тем временем прошел в камеру побеседовать с одним из главных преступников. «Ваше имя?» «Решил познакомиться. Ищейка Парижская!» Кабан сплюнул на пол, но назвался. «Дзык Боровский! Слыхал обо мне?» «Нет, но обещаю запросить о вас информацию в базе данных полиции Полякии и сопредельных государств. А теперь скажите, когда и где состоялось ваше знакомство с Демианой Смолярек?» Еще толком не пришедший в себя после грандиозного фиаско Кабан сначала попытался перевести все стрелки на секретаря. Дескать, он был только телохранителем, тупо выполнял приказы, ничего не знает, в убийствах не участвовал и вообще был уверен, что работает в клубе по интересам. Пришлось пообещать помочь в серьезном послаблении срока, если он выдаст своего информатора. Боровский крепко задумался. «Вы же знали, что нас будет только двое. Вы были готовы к этому», — мягко нажимал я. «Не думайте, что этот черт спасет вас отсюда. Против него и так полно улик. Он получит по полной. А вот у вас другой возможности помочь себе уже не будет». «Хорошо, псякрев», — сдался Кабан. «Но вы мне обещали». «И сдержу слово. Вам зачтут добровольное содействие следствию, и свой срок вы будете отбывать в разных колониях». «Тогда мне нечего его выгораживать. Это ваш старший констебль». «Старший констебль?» «Кошмарок», — хмыкнул Дзык Боровский. «А ты что, удивлен, да? Полицейский предатель. Вот так новость». «Я, конечно, знал, кого он назовет. С 90-процентной уверенностью знал. Но все равно для меня это был удар. Как же так? Ведь он всегда был главным врагом Демианы. Он разогнал ее первый клуб, чтобы никто из нашей молодежи больше не погиб и не стал убийцей. Потерял карьеру, возможность продвижения по службе, но остался верен себе. Он был примером для подражания для меня все эти годы. И вот так. Зачем? Ради чего?» Не успел я закончить допрос Кабана с говорящим именем, как наконец-то приехала группа из службы национальной безопасности. Примечание. Признаться, мне довольно долго было трудно поверить до конца в такое совпадение. Это было больше похоже на кино. Да и на агента Овцик не был похож. Скорее мог сойти за школьника. Даже Демиана не верила, что ему уже исполнилось 18. Но оказалось, что он говорил правду. А его юношеская внешность и поспособствовала тому, что ему дали это задание. Конец примечания. «Сержант Бродзинский?» В камеру, где я допрашивал Боровский, зашел коренастый черт в шинели с майорскими погонами, явно служака старой закалки. «Да. Майор Кравчик, хочу поблагодарить вас за помощь». Он пожал мне руку. «Лейтенант Овцик успел рассказать мне о блестяще проведенной вами операции по нейтрализации деятельности Демианы Смолярек». Я был не один. «С капралом Дзержинским мы встретимся завтра. Кажется, у вас были личные причины ввязаться в эту историю». Я промолчал. Майор не стал настаивать и перевел тему. «А где старший констебль?» «Полагаю, гостит у родных. Он обещал приехать завтра, точнее, уже сегодня, во второй половине дня. Хотя теперь я сомневаюсь, что приедет». «Почему?» Я предложил ему выйти в коридор и все рассказал. Что было дальше? Просто уже перескажу своими словами. Показания всех допрошенных послужили основанием для того, чтобы в судебном порядке закрыть все сайты организации. Но без Демьяна и сама сеть долго бы не присуществовала. Оказалось, что она и правда действовала в одиночку, как глава тоталитарной секты, не имея ни преемников, ни заместителей. А вампир-секретарь и кабан-телохранитель были просто нанятыми работниками, хотя Боровский явно рассчитывал на партнерство. Похоже, что она действительно искала того, кому могла доверять. И в этом мне не врала. Никто из местных участников клуба не получил реального срока. Ребята судились за так называемое «намерение», а это уже совсем другая статья. Общественные работы, весомый штраф и 5-летний запрет покидать территорию страны. Так что все отделались неслабым испугом и, надеюсь, навсегда зареклись играть в подобные игры. Старший констебль действительно не приехал ни в тот день, ни на следующий, что косвенно подтвердило его вину. Кошмарок хотел сорваться в бега, но не успел. Майор Кравчик связался с полицией городка, где жила его дочь, и те взяли его на вокзале при попытке покинуть страну с билетом на Мюнхен. При задержании он не сопротивлялся. Позже мне удалось поговорить с ним по телефону. Я хотел задать ему только один вопрос. Почему он отправил нас к сумасшедшему брату? Ведь именно с этого момента у меня появились первые подозрения. «Сглупил», — честно ответил бывший полицейский. «Надеялся, что он поедет с вами, и его там убьют. У Боровски с подельником был приказ не оставлять свидетелей». «Но он же ваш брат». «И что? Он один, холостяк, старше меня на 25 лет, давно в маразме, плакать по нему некому». Я его дом в наследство уже полжизни жду. У меня куча детей и внуков, которых нужно кормить, одевать, учить. А этот глупак из леса никак не сдохнет. Демьяна завербовала констебля самым банальным способом. С помощью денег. К этому моменту он был слишком разочарован в жизни и службе, чтобы отказываться. Ей даже не пришлось ему угрожать. Тот принципиальный служака, которого я знал, остался в прошлом. К сожалению, жизнь ломает многих и многих. Служба национальной безопасности активно занялась этим делом, потому что им пришел запрос от таких же спецслужб Романии на арест Демьяны Смолярек. Ее последователи убили минимум 2 чертей в Бухаресте, и дело приобрело международный характер. Сколько жертв было в Полякии, майор Кравчик точно не смог сказать. По их данным, погибло от 4 до 7 молодых ребят. Моего участия в деле никто не предполагал, но смерть Демьяны отлично устроила все спецслужбы. Возможно, они опасались, что полунница даст показания, компрометирующие детишек некоторых влиятельных родителей. В тот же день перед отъездом я успел навестить капрала Дзержинский в больнице. С ним все было в порядке. Он шел на поправку. Его вовремя доставили в операционную. К счастью, на месте оказался нужный врач, который оказал необходимую помощь и оставил в стационаре. Могу сразу сказать, что где-то через 2 недели капрал прислал мне СМС, что его повысили в чине и официально назначили констеблем местного отделения полиции. Холера ясна. Никого из своих желающих поехать в нашу дыру они не нашли, заключил неунывающий капрал, или, правильнее, уже констебль. Я улыбнулся с теплотой, представив иронично насмешливое выражение лица своего нового друга, когда он писал эти слова. Может быть, мы поторопились с отъездом. Вполне могли задержаться еще на 2 дней. Но я видел, что Эльвира рвется на работу, да и мне тоже скоро надо было выходить. Родители пытались нас удержать, но без фанатизма. Отец даже купил нам билеты в купе «Люкс». «Это наш с мамой вам подарок. Только теперь приезжайте почаще, а не раз в 6 лет». «А мы весной выберемся вас навестить», — хитро прищурившись, обещала мама. «Мы с Ярджием давно никуда не ездили. Теперь и повод есть, и настроение». «Мы с Эльвирой будем вас ждать», — сказал я, обнимая отца и от души расцеловывая маму. «Скоро увидимся, не скучайте». На вокзал нас провожала куча народу. Родители, родственники, друзья, соседи — все махали нам вслед и символически толкали вагон для легкой дороги. Как только мы оказались в купе, я привлек Эльвиру к себе и сказал, обнимая: «Теперь моя очередь создавать романтическую атмосферу. В прошлый раз я ошибся, когда пытался устроить тебе деревенскую обстановку, но сейчас я знаю, что нам нужно». «Что же?» — промурлыкала она, закидывая мне руки на плечи и отвечая поцелуем. «Ничего, кроме нас». Она отстранилась, с интересом глядя мне в глаза, но я, усмехнувшись, раскрыл сумку и достал оттуда свечи, шампанское, приготовленный мамой фруктовые салаты, свежий сыр из крысиного молока. Бутылку черного самогона я приберег на утро. То, что было дальше, я не буду описывать. Примерно через пару часов моя любимая вылезла из-под одеяла и потянулась к своим наручным часам, сброшенным на пол со всей одеждой. «Зачем тебе время?» — спросил я, нежно целуя ее голые плечи. Она, сияя улыбкой, показала мне циферблат, где была 1:01. «А вот почему. 13-й снег кончился. С Новым годом, любимый!» Говорят, где-то далеко, в других краях, Новый год празднуется почти так же весело, как у нас 13-снежье. Но я этого никогда не понимал. А теперь 13-й снег точно будет для меня самым лучшим праздником. Потому что мы, наконец, были вместе. Только вдвоем. В целом свете.